Где? Не иди. Так, все, запись идет. Сегодня у нас 8 травня 2060 года. И добро, как бы ближе было. Так, больше у той бок. А, вот так. Тут. Так, угу. Кто у нас сегодня есть? Олесь Булуйчик. Змитер Савка. Владь Кущенко. И Грачишка Игорь. Вот так. По угорску переставили. Ага. Точнее. Ну так же и по-китайскому. Могу были по-тибетскому. Я пропоную почать с того, что чего не добили у передопошней сустречи. Move. Save. Edit. Edit так само было, так? На конт move. Значит, уважливо почитал, уважливо послухал. Мне здаецца, там окреслились выразно абсолютно два подыходы. Это перемястить и перенести. На кон пересунуть. Я думаю, что пересунуть это вельми доброе. Это с глядяща сенсу. Наполнение это наилепшее слово, але минус его наступны. Ну и оно не солидно выглядая. Ну, вот совать. Да. Бо оно от слова это дериват слова, ну, ці форма слова совать. Совать, сунуть, сунуться. Завсёды с этим словом просто я со своей практики, ну, например, там школьной, как наставника. Ось, это у детей уже выкликает там смешки. Вядома российское усведомление, у яким слово совать значно меньше на мое значение, и тому концентруется лицениак основное значение, это, как то сказать, слово эротичного характера, хоть слово сунуть эротизму нема. Вот у этом проблема, что человек, а большинство наших все-таки реципиентов нашей деятельности, это люди с обвостана российской сведомостью. У них она мало размытая белорусщиной в отрознение осведомления наше. Мы все-таки больше, ну мне сдается, меньше заважаем на российские значения, але вот не устримать, пересунуть, не устримать миновито с этой причины. Боюсь. И вот слово там, чему не высуванец, а вылученец, например. Все ж таки долго бились, за советским часом, коли памятаете, это вельми важный термин был. Вось. Его высунули, не его вылучили. И там иншие были разные заменяльники. С чего это, с какой причины? С одной причины, для того, как не было вот этого, сам корень, само слово сунуть. Проблемное. Значит, и тому придется зим развитаться, облить лязьми, обнять и развитаться. Олег, гляди, ось опушный абзац, ось тут, давай зачитаю, для файловых операций переместить, с графичными объектами с допомогой мыши. Зразумал, я это... С элементами списа посунуть и пересунуть. Ясно. А слово переместить, окно переместить, ці радок у списе, оно что, не передает этого концепта? Цудовно передает. Ці ёсць, разумеется, терминология такая штука. Тут мусит быть одно на одно. Одно быть А, отповедать Б, але не БЦ. И АБ мусит отповедать С. В сенсі, а це повинно передавати СД, відповідати. І все, тут нічого не зробиш. У сенсі, що? Думаю, що скажу. Мозга закрутилася. Так. Ну, у версифікації навіть, у вершевкладанні вживається. Інакше кажучи, одно пожадана, каб клалася на другое і сумяшчалася і далей не выходзіла. Каб семантычныя палі просто супадалі. У нашым выпадку, я разумею, калі б мы вот перамясціць не ахоплівала гэта. Слово перамясціць просто найлепшае. Чым перанесці мне трошкі менш падабаецца, я ж паслухаў все, што вы гаварылі, я слухаў сёння з раначку, навысна раненька узняўся, каб усё у свежыне. принести сюда все мои уражения. И Игорь моцно подобается перенести, я со своего... Ну, вы там бароните, кажется, что не так я уже сяджу на этом перенести, але все ж таки джимену кепска. А улад селяк отстоивает. Условие перенести вельми моцный физичный сенс. Яно показывает не что зарабить со словом, а як зарабить, не со словом, там, с информацией, за окном, чем за угодно, с объектом. Вот в чем проблема. Там концепт нести не меньше важный за концепт пера. Я вот у этой связку хотел бы, это такие слова будут значные не только для этого выпадку, а хотелось бы просто... Есть такие диаслов «у» у белорусской, корень диасловный «у», у каким слове? Корень у весь «у». Ну, это... «Абудь». Где вы его бачите? Это, вы воспринимаете его как аффикс, а не как корень. «Разуть». И дякуючи тому, что коренёвая морфема голосным выражена, что вельми редко. И выражена одним гуком. И еще перед «ц» и совпадает как бы на слык с «ну». Морфема, есть диасловная морфема, ну, вот, яно, вогуле, як прокладка там голосная, гучите все, и нема чего на ней зважать, и тому все значение этого слова выражается префиксом, а будь, разуть, мы вот этим а, разумеем, что это, ну, як охопить нечто, и разуть, вернуть назад. Разуть – это сделать назад отворотное «абуть». Вот, антонимичное. А это ухаваться. Вот у нашем выпадку этого не отбывается. Великий корень, ну, смотрите, полновартостный корень – носить. Он вельми мощный, с познавальным значением, бо вельми высокая частотность. И он настолько ж важный отримливается для всего слова. Як и пера, приставка, якая для нашей мовы афіксальной, в отрозненні ад ангельского, у якой префіксы только іншамовного походження. Ну, власне, префіксы «ан», там еще парочка, но они абсолютно редкая з'ява. И для нас концепт часом концентрується у приставці. И приставка про все расскажет. А там уже корень, як у слові «абуть» и «разуть», она просто воспринимается, вибачається, як прокладочка. То у нас перенести такого не отбывается. Перенести, все ж таки, вот этот концепт нести, як перемещать. Что? Значит, вот Володя там правильно сказал. Поднять, пронести некий час, перемещаться самому на ногах, бо было бы иначе провести, ці проплысти, там, и снова поставить, и снова кудись изместить. И в этом смысле лепш за слово «переместить» нема. Одно что, «переместить», я вот казал Олесю, яно чим кепское, «му» – это один склад, а «переместить», як и «перенести», это четыре склады. Это просто великое слово, яно незручное. Але, при тем, при всем, яно лепш концерт, лепш передае, но чистое слово. «Местить» – это с местом связано, «изменить место». А это только имеется на увазе. Мув – это изменить место. И это вельми докладное передавание. У меня есть пропанова, не варто ее серьезно разглядать, але хотел бы просто на ассоциативном, ну, как вы, как бы, и на будущее, и как разобраться кончатково и с этим словом, и, может, с этим префиксом, сместить. Моя пропанова зместить. Для разгляду, але не серьезно, это не значит, что я унесите обовязково, и мы будем серьезно, что я вот лечу на полном серьезе, что это слово может претендовать. Не лечу. Але вот чим яно кепское? Я потрошки его обороню. Значит, оно мое корень местить. Это передает вельми добрый концепт. Бо мув – это змена места. Все ж таки, змест предугледжує. Слово «мув», при том, что это диаслово выключено руху, але рух – это завсёды измена места. Ну, мы, думаю, усведомляем. Таким чином тут вельми легкий логичный переход. Значит, слово «зместить» плюс префикс нулявый взглядишь складов. ён не мае галосна, значыцца ён змясціць. Змясціць мае два значэнні: каб заняло месца і каб заняло месца, змяніўшы папярэдняе. Ёсць такое пачуццё. Змясці яго, трошкі змясці, пасунь. Mm-hmm. Вот это тое самае, што і пасунуць у адным значэнні, а ў другім вызначыць месца. Ну тут праблема хоча змясціць у асацыяцыях, то бок яно выкарыстоўваецца вось быў старшыня нейкі, яго замясцілі. Ну, неяк. Ну, ёсць адно са значэнняў. Яго мув. И по-ангельску это можно сказать, Володя, это можно сказать move, was moved, видать, так? Я бы сказал. The chairman was moved, и все, и кропка. Значит, ему дали кик. Ну, я вот могу сказать, что у меня сместить одразу, когда утворяется назовник, это будет мест, и я его, например, не воспринимаю, как слово, как корень мест с некой приставкой, я его воспринимаю, как Не, ну зместы змястить, я думаю, что это... Ну, это зместивый змест, как синонимы. Зместивое – это то, что змещается, и то, куда змещается. Можно и так разглядать. И величиня того, куда змещается. Ну, хоть это змещальность, але, ну, зместивое. Зместивое – это то, что змещают. А... Ну, особное питание. Я не хотел бы его разглядать, але я так зрозумел, что у вас таких ассоциаций не возникает. Олесь. Я первый так, для меня абсолютно новое, что зместить и змест, для меня они разбегаются вельми далеко. Они формально подобные. Не, ну... Як футболіст какая і не разместы цэльнае нешта, змясціць я выразна адчуваю прыстаўку. Так, змясціць, перамясціць, а ну з той жа, так. В сэнсе вы слову утваральную парадыгму тут бачыце празрыста. Там як бы лексікалізавана ўжо зусім. Так, абсалютна. Я думаю, што калі даваецца дзіцяці ў школе, разбіраецца там матэмны разбор, ён будзе паказваць усё корань. Нет, я допускаю, если... коли есть морфемные слова, там Бордович, Шакур. Морфемные, да. Корень-то он познает, але змест это... Я думаю, змест термин... уже корень показывать и все. И на вот, что это при актуальном делении, как я не кажу, членении, не вот, вот я не бачу, что не бывает слово член. А мы слово совать боимся. Ну, мы уже просто срамливейшие по природе своей. Ось, больше, не ведаю, этичные, глядишь, народные морали. В любом выпадку. Олесь, вот, сместить. Мы смещаем как-то. Мы взяли, перетягнули, сместили. По великим рахунку... Это поменять место. Вот переместить, мы как бы указываем, что адкуль и куды. А сместить мы можем лечить и адкуль, сместить, вот первая твоя ассоциация, адкуль, и не показываем кончаткового, и сместить это куды, без концепту, без указания адкуль. Так, вось як раз двухбаковость. У нас мув, калі мы кажам пра файлы, да, у нас якраз такі абавязкова пазначаецца, адкуль, куды мы змяшаем. І вось такія адкрытыя тут, ну... Яно адносна адкрытае, што... просто яно адносна адкрытае. Яно не зусім адкрытае, бо яно прадугледжвае адно і другое значэнне. Мы змясціць, калі мы адкуль стыбярем, пачатак, вот мы, пачатак мы змясцілі ў першым значэнні, А калі мы кудысьці перацягнулі і пакінулі, мы ўжо змясцілі ў другім значэнні. У нас як бы разрываецца гэта, ну, у маёй сведамасці. Ну, гэтае так. Слова на два значэнні, але яно пакрывае абодва гэтыя дзеянні, якія ёсць у канцэпце і пера, і ў канцэпце move. Хоць move – это не ад моманту, калі мы бярем, А, значит, с моменту, калі берем. Але само братцё як бы не ўваходзіць для маёй сведамасці ў мув. І само пакіданне ў новы мест няма ў канцэпце мув. Ну, это не мае значэння, это ўжо такія, у нас няма мэты аж настолькі дакладна аднавіць мув ува ўсіх яго праявах. Ну, свежая прапанова, ну, люди ж, ну, я з гэтай нагоды, я не паўтараю, я не настойваю на гэтым, але хацеў бы ведаць. Разбомбіце, скажыце, што не, не атрымаецца, вот, бо тое, тое і тое. Все, я вам атрымаю задавальненне. Поп'ю водзічкі, перапрашаю. І мне, і мне гэтага будзе дастаткова. Бомбіце, тут трэба глядзець, тут крыбіцца лезці. Глядзіце, давайте падумаем, а чаму мы не можам ўсё ж такі... Пераместить мне вельми подобается. Розные слова. Гляди, ты сам сказал, что посунуть это вот переместить трошки. Зусим, да? Ассоциации такие. Ну, я это не сказал, это может кто-то... Ну, мне потому что так, я не вижу. Не-не-не, я сгаджаюсь, а посунуть. Так, посунуть, ну, трошки вот. Ну, и как раз таки, когда мы кажем элементы списа, да, есть такой специфичный контрол в Windows, в Linux с часом, да? Или ты, есть радки, и ты один радок... Змешаешь. Змешаешь. Змешаешь. Погляди, какое файное слово, ну поживи с ним. Вот, коли слово не звыкло, я за все даю. Але может быть такая ситуация, коли, например, скопиюйте радок, изместите его кудись, ну, 10, кудись, там, не важно. И чудовное, оно покрывает. И инсерт, там будет инсерт, там не мог. Ставить, покласть, все что-то. Ну, вот, просто... Але просто... А вот посунуть, вот это, именовито вот таким вельми обмежеванным... Я уживаю. Перенести радок. Я посунуть уживаю. Ну, вот так. Перенести радок. Это... Перенести, это вот ты из одного места взял и не делал иншее. Нет, ну перенести, ведомо, иншее значение, разорвать его, так само. Да, это перенести. Не, это гэвінейшн. Вам, нам это, как бы, не село, не пало. Нет. Вы, мне сдается, про разные речи, кажется. Ты можешь снасти там, где контроль, вот такие. Нет, тут вместе там, где... сам подается. Не вельми. Ну, не вельми. Не посунуть след нельзя. Ну, посунуть менавіта у одним таким сенсе. Так. Может, Дмитр не зусім разумее, про что мы кажем, на какие контролы. Я разумею, у списа на одну позицию, скажем, так? Ну, нет? Але не в тексте, не в тексте там, а... В Excel. Не, не в Excel, да, вот. Есть зараз лист, звичайний лист, контрол, коли ти вибираєш, да? Так. Во. Ну, ось коли вибираємо виклади клавіатури, так? Ну, ось різні. Вибираємо, ось тут можна їх move up, move down. А, ось якраз такі. Move up, вона піднімається вверх. Move down, move down, да. Ну, пересунь. Пересунь. Ви, ну, це тут увогуле... Ага, і вибір тоді. Може тут вибрати і підтвердити. Вибрати і підтвердити. Я по-білоруску писав би, але на вас так не вийде. Ні, питання якраз таки не підтвердить там. Тут, що я так, так, так. Гэта, я на уверх подымається. Угу. Але тут, глядіть, тут іде не мув, а мув ап. Так, це трошки інше. Так, так, так. Так, ось это... давайте ось посунуть, покинем за варіантами мув ап. І мув даун. Так, посунуть вверх. Переместить ниже. Ну, ёсць тут у чым краса, тое, што яно ў разабраным выглядзе, элементы перакладаюцца тоесна. І ў гэтым сэнсе перамясціць. Уверх перемістити вниз лепше за посунути вверх, посунути вниз. Так, один ось як мінус буде, як це буде виглядати просто по довжині. Ну, змістити вверх, змістити. Перемістити, скільки там літер і посунути. Так, так, так, перемістити – велике слово. Посунути 7. Так. 11 може. 11, а коли ж... З м'яким знаком, так. 12. Ну, вже на такой довжині не визначаємо. І змістити довжині приблизиться. Ні, ну, все одно змістити, ще коротше за перемістити. Ну, так. Ну, як така справа, ну, давайте окреслимося з альтернативами. Я за тое, каб, ну, хаця б мув без up and down, спыніцца на змясціць-перамясціць. Вот такая альтернатива. Коли вы лічите, что зместить, вы навык переживете ночь, и пройдет тыдень, и два тыдни, и вы скажете не, вот вы упевнены в этом, завалите тогда. Треба справды трохи... А можно пожить трошки? Занадто свежая пропанова, бо по-российску такого нема. Все ж таки по-российску, там як? Пере завсёды? Какие переклады по-российску? Переместить. Я не упомянул. Я думаю, что русское отношение. Перевести есть. Вы же так само там с терминологией. Так. Там залежите от вытворцы. Колены и выдали, по Академии наук выдала бы затверженные это. И там, скажем, терминологичный сборник, не сборник, это словник, конкретные вытворцы, перекладники, это локализаторы просто начхали на это и все. И робили так, как хочут, и конец. Просто переместить. Перетащить шесть. Перетащить. Вот, до речі, ось там була пропанова перетягнути. Чоловік, який займався перекладом фотошопоподобної програми, гімку. Значить, там слово перетащить. І він перетягнувся абсолютно. Що тут? Одна ходова комбінація, тут же ж думати не треба. Але слово тягнуть, перетащить гучить. Просто жудасно. Ні. Ён карыстаецца перетягнуць. Ні, я по-расейску кажу. Перетащить по-расейску значно горш, чем по-беларуску перетягнуть. Перетягнуть, яшчэ так сабе. А перетащить, яно ще, яшчэ гукапіс, які гэта слова, т, выбухны. Яно як бы не просто яно ш, а перетащить это ч-ч-ч-ч-ч-ч. Вось, для мяне глядзіща гукапісу. Ще сказаць. А? Это тебе не звукло ще. Щефобия. Щефобия. И борщелюбие. Борщофилия и щефобия. Добро. Кстати, шо и... Так, вы гляди, перетягнулся добро в том смысле, что это за правды трошки... Подняли и... А, ну, может, не просто тягнуть и все, тупо тягнуть. Слово «то файно», але так. Але чем переместить покрываю все мувы. Просто все, любые. Я б, наприклад, того, что мы будем обмерковывать, вы это перетягнуть для графичных объектов. Вы вот серьезно хочете? Не. Мы белорусщина, это что-то вот вызначая. Уличивающие потребования все-таки терминологии, одним из яких тенеголовным есть просто такая тупая взаимозаменяльность усюды. Просто я чаму так упарта гэта ўсё. Таму што мне здаецца, вось гэты апошні абзац, калі мы тры розныя словы вызначылі. Гэта найлепшы варыянт. Ну, прынамсі, ён мне больш падабаўся да сёння. Мы такім чынам дэманструем багацце беларускай мовы. Але не робим нашу терминологию больше friendly и usable. У ангельской мови мув вельми шматзначное слово. У нас слово переместить так само шматзначное, але у терминологичном значении для нас, для, покрываюсь, я не побачу ніяких мінусаў перамясціць. Просто... Я даліцца на самым пачатку казаў, я просто лічыў бы гэта пытанне закрытым. Калі б не даўжыня слова. Вось што, глядзі, тое, што датычыцца тэрмінаў, гэта адно, так? Але чаму мы, можа, мы не зусім правільна наогул гэта слова залишыў тэрміны, таму што ў перакладах сустракаецца вельмі шмат словаў, ну, не тэрміны, а агульнамоўных. Ага. Ну, это менавіта... не, дзе словы не лічацца тэрмінамі ў поўным сэнсе гэтага слова. Так, ну, і вось тут, можа, мув, яно больш агульнамоўнае. Мы яго вынеслі толькі з-за таго, што яно даволі часта сустракаецца і, можа быць, ну, з гэтага мы праглядзіць. Не? Не зусім. Ну, так, можна дзе слова сказаць, што гэта не зусім тэрміналогія, але мы створым з яго герунды і ўсё, у нас назоўнік. Так, перамяшчэнне. І у нас ужо быць самы тэрмін. А, так, так. Перамяшчэнне агульнамоўнага, ўсё ж такі. Ну, конечно, стосується у певної сфери з особливими сенсами. Так, так. Я, ну, так, термінують. Так. Принамсі, ось, що до праці з файлами, то це докладно. Так. Я не ведаю, як там... Не термін, терміноїд. От, я не ведаю, це є таке слово. От. Може, погугліться, поглядіться, це є таке... Просто перетягнути, ну, я якби так само таке вживаю, але воно більше так нерозмовне тягне, звісно. Так, так, так, так. Тому що перемістити можна мишкою так само. Кваліфіційно казати. Є, так. Ты же погодишься, что это сердце не меняется. Один этот надо трошки официально улучшить. Для названия недостаточно устоявшее. Я не веду, может быть, мультиварто такое робить, или может подавать слово перетягнуть, или с полными пометами тут. Ні, так не галовна, памяты быть... у сэнсе, што вось такі даволі вузкі сэнс. Ну, тут не зусім вузкі, а памяты іншыя. Мне здаецца, што мы не маем павінны даваць адказы на ўсе пытанні лакалізацыі перакладу праграмы. У нас стаіць пытанне тэрміналогіі. Вось давайце. Ну, можа, і так. А перакладчык, ён усё роўна, ён пад свае канкрэтныя патрэбныя праграмы. Може використовувати лексику перешкодрозу. Это нічого. А, так давайте і скажемо, що ми приймаємо перемістити. Але ось разом з тим можуть вживатися всі варто як науку таке робити. Ну, як виходить, ну, коментар. Як мінімум, як коментар у наш запис, що ось таке так само може вживатися. У графічних програмах перетягнуть, так. У програмах, які утримують так, спіс, каталог, ну, базу жестов. Ні, тут вельми... Спіс, це вельми агульно, так? У сенсі, це вельми ёмисто, спіс. Так. Які утримують спіс, то це посунуть. А чому не пересунуть? Так, это мы в белорусской мове, ну, шмат где слова, які можуть надавати подобные сенсы. Так, синонимы. Или нехто пожидает. Не, так сенс надо идентифицировать, коли добрый. Что я хочу. Не, просто одна справа, коли мы кажем, як треба казать про конкретный процесс там, операции с файлом. Это явно вось терминологічная некая такая рэч. А іншае, што там з любымі аб'ектамі, у любых сітуацыях, это тут ўжо ідзе проста агульнамоўна. Ну так. Да. Давайте на перамясціць і так. Не зацыклівацца далеко тут. Змясціць. Давайте мы гэта покинем на обмеркование ВЛЖ. Так а что покидать? Не, в смысле, мы принимаем переместить. Ти нет. Ти мы... Ну мы принимаем, или на что это обмерковывать, привлекать еще шарковое снова обмеркование, мы уже несколько раз это проходили. Не, ну так. Али не разглядали вместить. Так. Ну, это глядите свежее. Сами, я не настаиваю на том, как протягивать обмеркование. Это слово у нете. Не, ну, може, проголосуйте, выкажитесь межсобку. Я не готов просто казать про изместить, голосовать. Ну, просто изместить для меня это не взять от кульсти, вот, с компьютера, так? і перамясціць у іншае месца. А для мяне, напрыклад, стварыць нешта і змясціць некуды. Ці ўзяць са знешняга носьбіта недзе і вот змясціць у іншы некуды. Як бы. А вот так вот. Двухколонная вообще. Так а вот это змясти шклянку. Я смешаю. Я бы сказал, что пасую. Вот это я бы взял бы, так. И сместил сюда. Вот это для меня изменилось. Правильно, але что вы добились этим? Нет. Вот вы сместили, это вот вы сместили, а я скажу, что вы переместили. Не, ну это зрозумело, тут можно. Вот в этом штука. А мы одно и то же. У сенсе взгляда, что восприятие это разное, але у вынику деяния то же самое. На гэтым пабудаваная моя прапанова. Мы робім тое самае, але эканомім два склады. Ну, просто у мяне асацыяцыя, што гэта перамясціць гэта паміж, ну, як. Не, гэта цалкам узяць аб'ект, так? Замясціць гэта. Выкінуць. Ну, а вот у Володзі наадварот не апошні пункт. Куды? А у цябе танкуль. Таму што тут два разныя сэнсы. Першае, як бы змясціць там з пасады, а іншае змясціць пакласці. На пасаду. Так. Яны розныя сэнсы агучылі. Ці не ёсць гэта, ці не ёсць наадварот гэта сведчаннем універсальнасці гэтае слова? Ну, але гэта вельмі разыходзіцца з практыкаю. Это разыходзіцца з ангельскім варыянтам, таму што мув такога няма. Не, ну добра, пачакайце, пачакайце. Ну, напрыклад, як мы ж не скажам, перамясціць у інтэрнэт. Пакласці ў інтэрнэт. Змясціць, ну. Але гэта пабліш. Тут пабліш. Так, я варто кажу, што змясціць, ну, вот, я гэта меў на ўвазе. Так само, першы сэнс, першы самы галоўны, які мне прыходзіць у галаву, калі я прачытаў, гэта вось пакласці, ну, туды загрузіць. Як раз такі змясціць, пакінуць. Ну, гэта можна нават не маючы, вот зрабіць дакументы і змясціць яго тут жа. Яго яшчэ не было, як бы. Няма чаго перамяшчаць, так, я думаю. Ну, так, это магчыма. Ну, так, змясціць это будзе наш сейф. Як значыць, не зусім сейф. Ну, сейф я не буду, бо там ёсць іншыя сэнсы. Калі ты змяніў той сам аб'ект. Пабліш бліжэй будзе, ну, пабліш сапраўды. Сейф не ў значэнні агульнамоўным, а ў значэнні канкрэтна нашай сітуацыі. Вот мы нешта напісалі і змясцілі. Это пабліш. Это калі ты ўпершыню робіш. А калі ты адчыніў аб'ект, яго падрэдагаваў, і як бы ты тут уже ты быццам і замацоўваеш змены, як там яшчэ было прапанавана. Вот так. Толькі аб'ект застаўся, ты яго не змяшчаеш. Ну, добренька, ну, гаварылі мяне. Добра, ну, важна, што вы, ну, патапілі, прызнаю. Ну, што, я далей. П'яніца, ці спадар Булойчык, вот я адчуваў. Гэтага? А, ну, любіце. Наполненная, як то сказаць, органікай. Так. Ну что, что далей возьмем? Ну, сейф, пусть у нас идет на черезде. Почему я... Почему я девайс... Что я не раздруг... А, нет, все, это я. Так, сейф. Ведаце, людзі, я яшчэ уважліва паслухаў, як увогуле ўжываюць, і мяне вельмі здзівіла, я так не ўжываю, але вельмі шмат людзей кажуць менавіта замацаваць. Ну, не ведаю. Прычым нават, калі мы чу, ну, так. Чалавек, ну, сталага вельмі веку, далёкі ад гэтых тэрмінаў, ўсё, і ён сам неяк прыйшоў да таго, што кажа замацаваць. Для мяне это было навіною. Там на ЖЖ, там вось чалавек прыходзіў, казаў, што захаваць, ну, як найбольш прыдатнае. Я не той, каб быў у гэтым упэўнены, але проста, скажам, каб запусціць кружку чыесьці думкі, я як бы сказаў такое, што захаваць Человек сказал, что замасовать не подходит, потому что новый файл мы там. А я ему сказал, что когда мы отчинили готовый файл уже, изменили, и потом его замацовываем измены. Тогда я сказал, о. Так я кажу, это надо делать частотное уживание, оказалось. Але, типа, мне кажется, тут проблема в том, что я не закрыл все. А ну не с той причины, я тебя прошу. А ці не торчать тут в уши у Климчука его на колишнего захопления фотографии? Так не только Климчук, незалежные люди один от одного кажут. Вот, например, той самый Капылов, и он так само каже замацовать чомусь. Я не стал пытаться чому. Вот он там нечто в файле робит, потом раз... Это надзвичай дивно. Так я про то и кажу, что... И гэта ж гэта павальна такое ўжыванне. Ну, мне здаецца, што яно крышку вось яно кажу блізка, што яно блізка, але вось крышку не тое. Я б сказаў бы, што ты замацоўваеш змены. Не, ну я за захаванне сам файл. І мне здаецца, што вось замацаваць, оно больш пайшло б да англійскага дзеяслова fixate. Commit. Дарэчы, так. Commit. Там, як бы, ты штось змяніў, сапраўды замацаваў, сапраўды змены. Так, людзі, давайте так. То бок ты змены спачатку захаваў, а потом зрабіў... Давайте, можа, на гэта не зацыкліцца, я думаю, за захаваць усе. Так. Збольшого. За захаваць. Адно, што захаваць, як, ці нам, давайте, разбярэмся з адным толькі аспектам. Ці нам ёсць сэнс разводзіць store і save? Ну, бо это адзіная праблема. Ну, это як бы бакі аднаго і таго ж. Ну, два бакі аднаго і таго ж. Але ўсё ж такі тэрміналогія патрабуе адназначнасць. А менавіта павінна быць А адпавядаць Б, а не А, Б адпавядае С. А ў нас менавіта той выпадак. А, Б адпавядае С. А пашукай, як там стор, якіх яно выкарыстоўваецца? Слушаннях там і якіх сэнсах. Сэнсах, якім чыном? А у цябе нема перакладніка? Ну, гэтага нема, але я магу на опентральні. Бо на фоне захаваць у як значэнні сейв, стор это будзе хутчэй там складзі. Стор, здаецца, ўсё ж такі крыху іншы сэнс. Замкні. Ви цікавіце, як ужываецца стор? Так, так, в контексті. Store GPG encrypted. Okay. Сховище зашифроване. Сховище. Store profile. Это назовник, так. А може у тим науку використовується? У тим штука. Store profile, мені здається, тут дієслов. Сохранить схему, перекладзена в русский. Отсутствие. Ну, не, ну там загад. А, загад. Угу, ясно. Значит, захаваць это ў месцы бліжэйшым, а store это захаваць ў месцы далейшым. Як бы там, дзе і астатнія рэчы store. Вот для того, каб іх не чапаць нейкі час. Ну, але тут таксама можна выкарыстоўваць сейф прафайл. Я нават не ведаю. Калі мы не бачым тут розніцы, перабіць, захаваць, просто нема чым. Настолькі слова, я не кажу пра тое, што я іначай не гаварю. Просто стор можна перакласіць захоўваць, можа, вельмі часта. Ну, то есть, у нас так здаецца. У нас было сейф захаваць, а там захоўваць. Ну, я думаю, што мы ў розных кантэкстах у нас і сейф будзе захоўваць. Просто так само, залежыча. Ёсць нават у нас вось там уже ў базе улучшаны історія. Ёсць памачальны слоўнік. Адзін это было сейф. Не ведаю, дзе, ну, сейф. Там же ёсць вялізны такі артык. А ты так і не праслаў там. Словник. Тумачальный. Есть. Мне есть. Есть, так? Есть вялізны артыкул про сейф, и тут написано, что the term store is similar to save, but typically applies to copying a single item of data. Але я такого по-моему, штучна не. Нават тут яны як бы кажуць, што гэта ў прынцыпе тое, што магчыма можна вылучыць нейкія в англійскай мове розныя сферы, як іначе ўжываецца. Ой, а пашыце стору ў нашай базе на алайнеры. Таму што пашкейш наогул не падае інакше, як запасаць, назапашваць там. Не, ну, и это таким... трошки не наш, не ну, наш. Я разумею, что... Ну, story, я отчинен, что тебе цикавить уже. Что там цикавого есть? Я занят из-за перезвонит. Ну, в принципе, ничего. Так само его заховать, записать. Так, а Маш, что... И тут сберегать... На конкурс записывать, и снова, как условие перенести, у них вельми мощный концепт, каким чином. Абсолютно непотребный, лишний. Записывать? Ну, просто вы настоивали, ну не настоивали. Ну, я уже так... Отдавали перевод, ну... Я не засудил, когда я настоиваю, это значит, я думаю... Не, я вас осведомляю, что это так, что это... Просто хочется почуть. Так, я со словом сместить. Я не настоивал на нем, але мне хотелось бы, так скажем, бурной реакции. Я думаю, что это ты ешь побуджальник у вас были в выпадку. Записать. То записать, я думаю, что можно отмовиться от меня это с этой причины. Там слово писать, там концепт писать. Писать это вельми конкретное деяние, которое мы себе уявляем. Ясно, что компьютерная практика смещает значение слова писать, робит его больше метафоричным, метафоризуя. Это соправда так. А коли мы еще пишем на винчестерах, то уже SSD там уже... А коли у памяти, то я думаю, как это назвать. Так, как это намагнитить, коли это... Не, ну я думаю, записать застанется уже просто... Записать застанется? Ну, по аналогии уже. Не, ну давайте мы будем все же такие чистые выпадки разглядать, уже там типа аналогии для нашей терминологии. Так, то, что некто не будет ведать, и это самая великая, сразу начинал вам казать, это самая великая проблема, что 90% николи не доведается про нашу працу героично и про ее выники. Вот, у этой проблема громадная. То слово записать показывает, как каким чином информация была замацевана. Вот. Что есть зер плохо. Так, я думаю, что со стор здесь слово. Тут нема что... Нема что бодаться. Заховайте все. Вот это так. Мы, видать, смело можем. А стор, как назовник... Не кажем на то, что слово настолько узуальное заховать. Так. И оно вельми кладется у таджицки, як это варіант. Вось. И апроч усяго слово несумненно ярко белорусское. Так. Эдит, еще нечто. Ну я не ведаю там. Один минус то, что у человека, який вогуле не знаёмы з беларускай мовою, это будзе захаваць. Не, ну мы ж не арыентуюцца на марганалу. Несумненно, але мне здаецца рэдкія такі. Я думаю, гэта выпадак толькі калі чалавек дуже клінічны Владивастоку. Нават са Смаленска. Як раз яны дастаткова гамагенныя з гледзяча мовы. Расійскай мове не пагражае рассыпанне на дыялекты. Напрыклад, у Новасібірску вельмі ўжываецца крыжык. Хто? Крыжык. Што это? Ну, крестик замест. Замест чого? Замест крестика російського. Слово крижик? Так. Ну, это же наши постарались. Так не так само здається. Ні, несумненно, сколько народу виїхало. Я не верю, сотні тисяч у себе поїхали. До сьогоднішнього дня можна почути там бабок по-білоруську говорять у Сибири. Ну, добренько. Так. Ну, з Едіком кого-небудь є після знайомлення з тому, що там написано. О, якое цяжкое слово. Па вялікім рахунку, яно вельмі для мяне, напрыклад, яно страшэнна цяжкое. Значыць, альтэрнатыва ў нас правіць. Правіць мае такую колькасць іншых значэнняў. Тым больш, слова тут канцэпт правіць, рабіць неправільнага правільнае. Вот это тое, што, Ігар, вы адзначылі, як ці не галоўную хібу, калі я правільна зразумеў в абмеркаванні. Правіць з левага рабіць правае, з абы чаго рабіць цукерку. Это не так. У сэнсе, тут ёсць ацэнка. А гэта ацэнка абсалютна нам лішняя, непрымальная. Бо правіць, мне здаецца, мы вызначыцца, што яно нам. Не пасуе, так? Так, на рэдагаваць у такі спыніліся. Спыніліся на рэдагаваць. Ці ёсць? Патапіце слова «эдытаваць». Ага. Наватвор. А? Наватвор. Ну, не наватвор, а свежае пазычанне, так? Успрымаецца як свежае пазычанне. Не, ну яно, ну можна творам лічыць аваць дадаванне, ну улічваючы адкрытасць, просто надзвычайную адкрытасць мадэлі. Ну і я б нават настойваў не на тым, што яно ёсць наватворам. А чаму рэдагаваць прадугледжвае рэдакцыю. Разумееце, у нас там або мы прымаем, чым будзе адрознаць, чым яно лепшае. Так? Яно ўжо ёсць. Просто, да, слова «рэдагаваць» ўжо ёсць. Так, ўжываецца. Ужо шырока. Ужо даволі шырока. У нас рэдактары, у нас рэдагуюць часопісы. Рэдактары электронныя і такія. Ага. Ёсць ўжо карэктары, яны карэктуюць. Ну, это часам блытаюць, дарэчы, это рэчы. І, ну от, дэтаваць не будзе блытацца. Не, маю на увазі, што замест карэктура, таксама рэдактура, кажуць, бывае такую. А, не, гэта іншая рэч, гэта іншая рэч, так. Рэдагаваць, мадыфікаваць, змяняць. Ну, не ведаю нам, што сказаць. Ну, так, не так само, ніхто не чакалі. Ні, тут просто, ну, часам просто бывають панома, на які не ведаеш, що розказаць, не тому, що тобі не маєш розказатися, просто... Настолькі... Як би це... Адзін дурень, батька мой казав, адзін дурень може задати стільки питань, що з тому драцом не откажуть. Я один раз такое бачив, коли задорнув у студии з академіками з Інституту рускай мови спрачаліся по лінгвістичних питаннях. І академіки в ауті оказались. Задорнув їх там. Тупанечка ще розклав всі етимології, і все, ти тільки ох, ах, нічого сказати не можеш. Українці продовлежують друге значення – комбінувати, зв'язувати. Edit links. Ну тут edit все ж таки слово злучення. Так. Є просто тип програми link editor, linker, його називають. Linker. Ага, ну тут подається, що як linker. Ну там менавіта він створює якби злучення поміж різними об'єктами, щоб це все разом все працювало. Ну, але гэта словазлучэнне яўнае з тэорыі кампілятараў. Гэта так, тут хутчэй пра лінк і лінкі, так, калі мы будзем казаць. Ну што, рэдагаваць тады, ну, ясна, што мы ідзем у рэчышчы расейскай. Адзін і ёсць якбы мовы. Па палякі таксама рэдагаваць. Думаю, што у палякаў эдытоваць. Могу зараз. Речь у тим, що у чим краса слова «эдитовать»? Гэта перавыдаваць. Это не значит «редаговать», это процессуально. Подправлять, все ж таки есть для меня тут концепт. «Эдитовать» — гэта рабіць тое самое, только трошки перейначенное. Але тут для мяне гэта слова нічога не нясе. Там, бо я, не нясе. Бо я польскую толькі на зроўні спрымання, але не казання. Гэта ж лацінізм. Гэта ж лацінізм. У палякаў так, эдыція, эдытуй. І модыфікуй. Модыфікуй, так. Змень. Ось ёсць такая заўвага, што часам вось гэты эдыт, калі напісаць рэдагаваць, ну быццам як не да месца. Не ведаю, з чым гэта звязана, ці то з спецыфічным ужываннем, гэта проста. А там ёсць прыклады, калі рэдагаваць кепска. Магу паказаць. Так, вось як бы глядзіце сюды. Ёсць каляндар, так? Так. Ну, афлет календару. І тут можна выбіраць як бы locations, месцы, які ты хочаш бачыць, ага. І час там, на дворі і всякае такое. І ось ёсць, як гэта, гузі, кнопка, не ведаю, edit. І што ты там рэдагуеш? Я ось... Мне здаецца, што рэдагаванне, як бярэш аб'ект, яго змяняеш. А тут быццам змяняеш, ну, змяняеш, мабыць, на набор гэтых месцаў, спіс месцаў. Так. Ты не скажеш edit, тады у цябе ачыняецца спіс. Ты не рэдагуеш, а змяняеш, якраз. Ці англійска edit мае... Адрозніваецца занадта. Можа, это вельмі спецыфічнае нейкае ўжыванне. Просто, ну, я не ведаю, вось як это. Мне рэдагаваць успрымаецца як нейкі скончаны адзін аб'ект, мы яго перамяняем. Просто тут нейкае дзіўнае ўжыванне. Гэта не маргінальнае ўжыванне, гэта такое вельмі часта. Ну, змяні, так. Вось менавіта, што тут значыцца трэба даць. Выбери іншы набор. Значыцца трэба два значэнні даваць. Чым кепская змяні тэкст. Змяні тэкст. Дзіўнавата, правда? Змяні, як бы не прадугледжвае, зрабі яго лепшым. Ці больш адпаведным мэтам, так? Рэдагаваць менавіта, зрабі яго больш адпаведным, там, нейкім патрабаваннем. А змяні, такія вот выпадкі, просто развесці ўвогуле. Ну, так вот мы упіраемся, я ж вот якраз сигналізую пра тое, што калі мы хочам быць, заставацца ў тэрмінаполі гэтым нейкім. Але з іншага боку, у нас там і раней былі выпадкі, калі мы мусілі разводзіць ўсё роўна. І знаеце, можа, яшчэ адзін выпадак, хтось казаў, калі размова ідзе пра edit у меню в рэдактары. Там ці хтось казаў, што праца там перакладаецца ці. Ну, вось это Тарасевіч выход. У яго, ну, ведаеце, ёсць зверху меню традыцыйнае, файл edit, там settings help. Вось яго edit ён напісаў праца. Ну, яна мяне збівае заўсёды. Бо ён кажа так, што ў гэтым меню змяшчаецца тое, што як бы змяняе. Я заўсёды блытаюся, я забываюся, дзе гэта, бо мне брацца нічога не кажа. А што ты там хацеў? Бо вы ўсё роўна гэта робіце, ўсё, што вы робіце, гэта праца, так? Любое дзеянне. Не, калі б там было напісаць рэдагаваць, я б разумеў, што о, там праўкі ўсе ўносяць, капіяваць, усё, а гэта там ён за працы не надо. Так. Тады я адразу зразумеў, а калі я бачу працу, ну што праца? Праца это ўсё, што я раблю, гэта праца. Яшчэ у яго ось в OpenOffice такі ход, ён, я не ведаю, ці ўжываю ён там корень рэдагаў. Ну, слова змяненне было б зразумела. Але ў яго ось ён працэс, ось у яго ж і праграмы OpenOffice працэс, як бы з тэкстам, ён там ўжывае менавіта правіць. Не ведаю, ось магчыма ў яго якраз гэта неяк кладзецца, а вось на астатняе ўжыванне то можна. Па-расейску ёсць такое правіць. Так, у праграмах правіць. А edit наогул будзе выкарыстоўвацца ў іншых выпадках, там дзе у нас напрыклад выкарыстоўваецца файл саб-меню вызвіт, да? Кантэкст меню. Открыть той же текстовый редактор, ти не текстовый редактор, а что там может быть? Некая программа, якая может изменять этот файл. Некий объект. То есть мне дается тут два сенса. Первая программа, якая чиняет некий объект, робить змены, и вот этот процесс робления змену, и ну, так само измену. И вот эти змены крутятся. Изменять это не... У нас просто change, як больше можуть перемінять. Так а change, что, ёсць такі термін? Не, ну... Ён нагружаны, вот это сапраўды? Терміна нема, але ж... Ну, добра, ці выкарыстоўваецца change у специфічным нейкім значэнні у компьютерных праграмах? Ну, як змяняць. А чи подрозніваюся edit і change? Звичайно, edit settings, навіть. Так. Edit file. Edit settings, так. Это изменить, а не редаговать. А? Ну, так. Вот это эдитовать. Учим краса эдитовать. Это новое слово. Это новое, у певному сенсі, то тому його можна нагрузити так, як більш потрібним. Для чоловіка, комп'ютерника, для комп'ютерника, а воно нагружається автоматично у комп'ютерній сфері, і воно робиться просто тоєсним, тоєсним словом «edit». А що ти будеш робити з «editor»? Нічого, «editor». Едитувати «editor». Але вже всі привикли редактору, да? Редактору привикли. Текстовий едитор буде трохи. Просто мені здається... Ну я спинним мозом відчуваю, що не проходить. Мені просто здається, створення нового слова і надання йому сенсу нічим не ліпше, ніж взяти старе слово і надати йому додатковий сенс. Яно автоматично наповниться сенсом. Яно автоматично, у чим краса? Яно просто обвестить тоєсним ангельським едит. У гэтым я вас запэўніваю, то што чаму нашы крытыкі бальшыня, якія, так скажам, не стаяць на дарозе пурызму, просто там недзе вот трошкі пацікавіліся тым, што робіцца ў гэтай сферы, але не ёсць нейкімі там творцамі, без лішняй іскры творцы. Яны кажуть, як тільки ми починаємо англіцизм, який замацований в російській мові, починаємо ми перекладати його, узнімається галас. Ну, є такий от випадок один, це со словом анотація. Наприклад, у корпусна лінгвістика використовує його як розмітка анотації, той саме. Так? Ага. І я пам'ятаю, коли я першиню вжив слово анотація, мені зробили за увагу, що це зовсім не те значить, як би, так? Але тепер я гляджу потиху-потиху, вже привик. Ну, випадки, просто едитувати ми ніякої проблеми не мали з наповненням. Воно просто готове. Добре, це слово взяли. Адкуль сканер, адкуль гэта усе тисячі інших, ну добре, сотні інших англіцизмів. Коли наступним чином зробити? Дати як варіант. Я не настоюю на гэтым слове, спадарства. Я усведомляю, что гіперсвежая прапанова, что вы не готовы да яе, бо мы ўсе, я ў тым же ліку таксама па факце, мы ёсць носьбіт таджыцкага варіянту. Мы не можам адарвацца. Вот ёсць па-расейску англіцызм, а чаго з ім спрачацца? От са сканерам, наприклад. Ніхто нічого не прапанаваў. Вось. Нема больш ніяких варіантів. Нема варіантів. А чаму яны не ўзніклі? Бо па-расейску яны не ўзніклі. Бо па-расейску это аўтаматычна робіцца. Калі б па-расейску быў канкурэнтназдольны са сканерам, прапанова была, ну, хай яна была прапанова, але яе падхапілі. Друкарка якраз іншы варыянт. З друкаркаю гэта адзіны выпадак. Гэта адзіны выпадак, калі ўдалося неяк вот патрымацца ў гэтым. Калі б не факт таго, што так па-польску, я не думаю, што ўдалося патрымаць гэтую друкарку. Ясна тое, што вельмі часта людзі ездзяць у Польшу. Вот якраз, так скажам, беларускамоўны трэці сектар сутыкаецца з польскай мовай вельмі часта, і таму гэтая друкарка... Ну, тое, што да нашай часу ты маеш на увазі. Таму што гэта слова, выбачайце, гэта слова 90-х гадоў яшчэ самага пачатку, яно вельмі шырока ўжывалася. Так. Але яно ўжывалася разам з іншымі маргінальнымі прапановамі, тобі лайзерная друкарка. А чаму маргінальна? А чаму там і ю узнік? Ну, якби... Ні, ну я першы раз чую... Ні, маргінальнасць друкаркі лайзерны просто не... Друкарка, это я б сказав проспект, лайзерных, это я б загулком не назвав. Я не ведаю нават такой формы, мне не траплялся. Я уже натраплялся, я просто... А? Лайзерная друкарка. Прозьёк. Так. Не лазерная. Ляйзерная, так. Ляй. Это наузкие рекламы. Ну, я сам не там на целую сторонку, і реклама виглядала як сувої старожитний. Старожитний сувої, і там дайнова неяк пропонувала. Я думаю, що це просто спроба трошківізувати лейзер. Ні, ну это так. Так, вчора, так. Вчора ми казали, в любому випадку. До речі, казали, могу розповісти про етимологію редагування, коли цікаво. Что, значит, походит с латинского, ну, я считаю, с русской Википедии, то перегоняющий, но это не столько важно, как русский редактор, заимствованный через польский редактор или немецкий редактор из латинского. А в польском языке такое слово есть? Какое? Редактор. Так. Так, а эдитовать? То же самое, что у нас ничем не отразится. А чему я называю? Это германизм. Эдитор? Эдитор не уживается в значении посады. А у компьютерном осередке? Я думаю, эдитор. Эдиция, эдитор. Не, ну поляка он там вельми хитрый. Эдиция – это выдание. Это выдание может быть. Выдание, коска, эдиция. Просто слово эдиция, эдиция, ну так скажем, такие достаточно специфичные, в узкое, але, как термин, он уживается. Не, ну, польской мове у российской все... мове, например, польской... слово «эдиция» есть. В польской мове все, что с компьютерами, тоже «эдитор». Так. Хотя вот тут есть «редактор» в гноме. Но есть, оно так редко, але вот есть. И есть «выдавца», но это уже, я думаю, это там «деньше». Это «деньше». Это «выдавца», «редактор» есть пару мест. Выдавца – это то, что по-российски называется выпускающий редактор. То, что по-белорусски у Белсайца называется выдавец. Тут есть, как я вижу, оно называется эдиция, там, редагование, и есть измена и модификование. Почему они все-таки уживают это? И у нас так само бывает. Переклады их просто ставят, потому что она явно не... Нет, так модификование часом это то же самое. Edit как modify. Это то же самое. Так все слушайте. Edit settings. Тут как раз таки не редагование. Это не редагование. Изменяет. И это эдитование. Не, ну натурально, как бы не можем его совпадать. Тут мы по-разному членим как бы рычаисность. Так, не можем. Может два значения давать этого edit. Коли, ну, продаговать и вот это другое. Изменять. Так. Ничего не зробишь. Тогда мы повинны сказать, что это какой-то межу помежими. Какая межа? Так, есть межа. Написать. Выбрать, значит, увести свое и выбрать помеж махчимыми. Выбрать помеж махчимостями – это изменить, а увести свое – это редаговать. Я думаю, что у каждой ситуации мы могли бы это сделать. Я думаю, что шерая зона, коли тут и была, она была вельми вузкая, вельми специфичная. Бо редаговать это ничем, это абсолютно открытое с глядящим махчимостью деяния. А изменить межеванное... Добро, гляди. Угулом Edit Settings, добро, там мы выбираем помеж махчимости. Так. Але, знову же, там может быть... некий спис там. Там может быть просто окно, бы, так? Так. И какое там бы заполнить. Кнопка, так. А, ну так, то будет, мы изменяем. Еще он изменяет. Речка, коли там в окна, коли там не выбрать помеж А, Б, С, это не так, как у тесте. А так, как дыхтёнка, так просто. Там окно, и там написано edit. То мы уже не эдитуем, мы уже не редагуем, мы не изменяем, а мы робим увести, мы уводим звездки. Так. с этим нет или будет так? Не, ну это уже да, будем. Коли увозим, не что будет. Так, вот. Preference. Edit settings наши, так? То есть тут есть некие. Где тут? Change. О, изменить. А, тут. Так. Тут список некий есть. Куков, например. Вот. Во, гляди. Вот. Так. Language спис. Мол, так. Choose. И тут мы можем додать нечто. Это изменить или добавить? Изменить. Увести. А где там эдит? Там было эдит хиба? Там было додать, по-моему, еще не все. Ну, там было додать. Так. Ну так, додать. Select, select the language. А Калим тут был, была назва Edit. А ты знайди, как было, не Калим. Так, а я, ну, мне кажется, я, ну, может быть. Таких, я, ну, может быть. Я абсолютно могу допустить. Але... Вот для таких, для универсализации это было бы эдитовать. Покрывало ровно от початку до конца. У им только одна проблема, але здесь меня не. Это новое слово. Мне про шпингалеты за Роскомнадзор. Помните, ты же... Ну, приехал до Якубовича, ну, это до Якубовича. Мужик, не помню, кто это жарт рассказывал. До Якубовича у Санси? Ну, на Гумилове. Язоповича? Нет. А, до того? Это московский, стоило, да. Ему сказали, прорекламуй наш товар, там, шпингалет. И так, раз, ну, все, что не отбывалось, они штараберами, а вот шпингалет из Нижнего Тагила. Шпингалеты здесь не отравила. Могли бы это сразу задать. Ну не, я думаю, дзитовать, ну тяжко. Ну тяжко меньше, потому что новое слово и то же сек. Коли вы за койку чевряжились. С датками, с подарства, датки там, суффиксации. Не, я маю на увазе. Эдитовать, ну, значно простей. Бо эдитовать, вот да, напиши слово эдитовать, любой человек, знакомый минимально с ангельским обличчем программы, все, и он тут же... С ангельским, как раз таки, незнаемый. Так, я сгоджаюсь зарядоваться, но я... Сапраўды нам придется это разводить. Да, речи, так, про... так давай, тут ничего не зробишь. Про, да. Про дейта, хочется сказать. Займайся, теперь редагую эти БНТшные выдания все. Эдитую. А, корректую их, хочу. Ну так. Вот, и там был, знаете, химичный, эти физичный словник, там было русское получение данные опыта, было прикладено их с добытки до сюда. Здобытки, як термин, чому, математичний чому, термин. Просто дані, диво, що дані, це я хочу сказати, якби як виходне, тобто роздобитки як виходне. Як виходне, так. І це перенос здобиток. Як це по-російську, я вже забився. От ми сплюсували вже. Опит, досвід, так. І здобиток. Досвід. А, досвід. Як это по-российски? Сума, я шею такое слово. Ну, там словники не идеальные. 10 мы... плюс 20 плюс 5. Счетчики. И сдобыток. Счетчики на ладони. Ну, сумма, а еще есть. И выстарчальные характеристики. Нет, там есть проблема там... полная. Это ж проекты. Но. Это проекты для меркования. Але они вышли у... Вельми цикавые, свежие пропановы. Вельми просто аховые. І думаєш, чому не хапає на нашим это, ну, поколінню, я не ведаю, советських науковців, ну, видать, їх там настрашили, що это все були проєкти, і це все рихтувалося до обмеркування. І вони виходили просто в таку пору, там самий ранній, який, 26-й год, по-моєму. Самий пізній 29, перший, я вже не пам'ятаю. 21-й год перший. Математика 500 термінів там. Не, ну, це математика, там з душ душевська, що з цієї брали. Але опошні, основні, видали якраз перед закриттям лавочки. 29-й год, все. Все міняється, перегорнулося. ще є словник 33-го года, він не улучшений у термінологічній виніки термінологічної комісії, технічно словник, але він так, ну, з гэтай когорти. Його крышку почали русифікувати, але ще стало. По інерції ще виходили. Ведь это опошне, 33-го вийшло. Так. Яще виходили словники, у яких не добили нацдемов. Ну, напружили там так атмосферу, что коли вы возьмете любую советскую газету гэтага часу, по-беларуску, беларускую, вы обовязково знойдете там шельмование нацдемов. Любый номер, просто с заплющенными очима. Это паранойя была просто, охопленная БССР паранойей. Ну и у СССР. Ну то что за это там? Ну что, ну придется это знять пропанову с причины абсолютной новины для широких народных масс. Я здаю пропанову. Не треба як Алекс робити. Він вичекує так пару тижнів. А потім тихо і сахо свою пропонував ще раз, так таки завуалявано, як так просово. Ну, і так люди вже так менше тоді сопротивляються. Дома жили з вичалиці, пожили з гетим. Там, як учора було щось там, то-то-то, перший раз чую, а ти знову, то-то-то. О, так это я уже чув. Это традиция. Это традиция. Это правда. Вот при всем смеху. Самое истотное это первая встреча со словом. Вот как человек встретится с этим словом, каким обличьем, так оно ему отобьется. И далее уже оно как бы отрывается от заходника и начинает жить у разуме этого человека своим житцем. Это вот такие факты. У нас в институте из меня смеялись спочатку, что я копировать сказал, так? Гутали. А теперь ничего, уже слухаешь, чуешь, уже шмат что так кашу. Копировать замест ксировать? Копировать замест. Замест копировать? Так. И она еще говорит скопировать. А я. Копировать, но для меня это... Копировать, ну... Надалеки от народа. А институт? Резервировать. Не, так они могут из ИР и то, что уже в огуле ни в одном советском словнику про ИР не пишется. Яны могуць, яны могуць. Капірваць усю дэфіцыю, так? Бо там гэта і я не падабаюць. Не, так, так, так, так, там. Там ёсць вот сутык. Нас... Але ёсць з гэтым ір. Я бачыў у беларускіх кніжках панапісвана з ір. Разгортваеш слоўнікі, все савецкія, самыя замшэлыя. І там з ір яно не ўжываецца. Яно... Лучше перебіць. Констатаваць, констатіраваць. Будзе напісана, констатіраваць. І ўсё. Это нормально. Разгортваеш слоўнік. Нема нідзе констатировать, только констатировать. Треба покарець, лепш лишнее написать, прыгажей будзе. Про гэта ёсць цэлы вельмі добры артыкул. Про гэта была вялікая, такая вялікаватая праца. Як узнікаюць гэтае нарашэнні. Ціфіцы раваць і гэтак далей. І гэтаму прысвечаны асобнае даследаванне расейскае, вельмі цікавае. І сутнасць яго, тое, што па вялікім рахунку гэтыя суфіксы практычна не надаюць новага значэння, яны проста маркіруюць слова як тэрмін. Вось у іх. Ну, адным словам, чу, разумней выглядае. Ну, так. Так салідней, слова, большая слакладоў. Там фу-гук яшчэ. И он сразу указывает на то, что это не обы что, а это термин нечто серьезное. Так, бо оно не состыкается в побытовой лексице. Так у ирландцев, у их слова 8 литр читается одна. Вот так вот на латину подобно больше. Не, там, там меньше. Ну, что? Не, не, там я читал про, серед... ну, про старожитную ирландскую. То есть они нагоняли на умысле литеров. Да, не, на сегодняшний день там просто принцип измягчения, не, такие как у латинцы, только с такой особливостью, что у ирландской треба позначить мягкость не только после этого гуку, после литера, якая обозначает гук зычный, але и перед. Вось у чым асаблівасць. Не, ну, значит, да. Як у нас і дадаецца, каб было там вестка, там В, І, Э пішацца. А ў іх, ну, добра, ў сярэдзіне слова, якое каляровы, так? Каляровы, каб было лем менавіта, у іх трэба паставіць І ці Э спераду і І ці Э ззаду ад Л. Вось у чым асаблівасць. Давайте вернемся до нашего барана. Edit. Як, ну, в принципе, редаговать змянить, так? Так, вот, змянять. Як початковая заходная форма повинна быть незаконченная отрывание. Змянить, то я зрозумел. Якая законченная форма для редаговать? Ну, законченная форма? Адредаговать. Адредаговать, ці нема тут нового значення. Ці ёсць гэта законченным трыванням для редаговать? Ну, ўжываюць так, адредагуй там. Адредагуй ўжываюць, але зредагуй, зредаговаць. Паглядзіце, што там у гугле у нас. Зредаговаць. Бо прыстаўка з самая чыстая з гледзячы змены трывання. Зредагаваць 9 вынікаў, адредагаваць 13 000. Не сумненна, проста гэта. Не проста не зредагаваць, вучыцца ўсё роўна. Зредагаваць. А зредагуе. Пасячы. Пасячы. Проста ага. А зрэдагаваць вось першае, што выдае размовы на Вікіпедыі Тарасевіч, прычым ён ужывае ў сэнсе вось такім адным махам гэтага тэксту не зрэдагаваць. Ён адчувае чысціню прыстаўкі з для змены трывання. Бо яна ў гэтым кантэксце не нясе проста ніякіх іншых значэнняў, як толькі змена трывання. Так. А адрэдагаваць ну некія вот ёсць прыгукі значэнняў дадатковых. Хоць, напрыклад, пісаць і спісаць, это не змена трывання. А это іншае новае значэнне, это не лічыцца парай трывання. Тут, дарэчы, вось таксама такая ж рэч, прычым адразу ў адным сказе спалучае дзве. Пасля таго, як тэксты ілюстрацыі гатовы, трэба зрэдагаваць і сфарматаваць кнігу. А не адфарматаваць, як бы вось рускай сказалі, адфарматіраваць. Не сфарматіраваць. Потому что их сформатировать, как скончить, у нас такого, в принципе, нема. У нас это только законченное отрывание. Так. Вот эта штука. И тому по-российски адредаговать, больше популярное за зредаговать, с одной простой причины. По-российски отредактировать, а не средактировать. Отформатировать, а не сформатировать. Просто российские уши торчают, как слоновые. Да. Яшчэ, ну, а што зробіш? Вот я згаджаюся, это так само довод. А што зробіш? Мы не можам проста пераскочыць праз гэтую моўную свядомасць нашых суграмадзянаў. Дарэчы, нашы неверы крытыкавалі, што кажуць адвабіць, так? Што дрэнна вельмі. Ну, ўжо кажуць так, што. Адвабіць увагу. А, адвабіць увагу? Ну, широко, вельми распавчиво. Ну, ну, калька, ну, но что? А это ж отвлечь внимание? Ну. Диковато, минимум. Не, ну, оттягнуть увагу, есть родовый термин. Ну, я два писька. Ну, это те, кто не читает по-белорусски, одразу говорит по-белорусски. Не обовязково. Без акту засвоения. Не, это не обовязково. Ну, вот для меня это видовочно, что люди просто не ведают мовы и начинают с новотворчеством заниматься, не выучивши. Отвабился, например. Отвабился? Это оттягнулся? Не, отвлекся. Отвлекся, это оттягнуться. Ну, оттягнул свою увагу. Для меня это оттягнулся, оттягнулся. Ясно, что с российской сведомостью лепша двабить, это будет зразумело, а оттянуться это, блин, на дискотеку сходить. Я, ясно, что, чему? Але я николи в таким значении оттягнулся не чу. Николи. Ну вот давайте вот оттягнуться. Оттягнуться. Отцягнуцца. Не, мне як апісальна там, наверное, так. Не сумняюся, што будзе расійскае сленгавае значэнне по поўна. Добра бывае час ад часу адцягнуцца. Так, ага. Далей. А это граматычна. Я адцягнуцца трэба. Настрой паганы. Галоўная мэта такі паездак адцягнуцца і змяніць становішча. Вот это ёсць адвлечся. А правер на кнігі ком, па кнігах ком. Ага. Наталя Зет, сабе крыху адцягнуцца на кампазіцыі. Ўсё. Больш не маніякі, ніхто не ўжываў гэта слова. Што? Пісьменнікі не ўжываюць. Просто не было. Ну, на книге комик, далеко не все. И... Ну, а лишь мат, принамсі. А слово... А просто не было потребного отвлечься, уявиться себе. У народной мове такого концепту нема. Так я про то и кажу. У народной мове российской нема такого концепту. Бо слово отвлечься, это церковный славянизм. И ничего дивного, что для нашей мовы это так само новое слово. Але оттягнуться так само новое. Оттягнуться новое слово в полном смысле, так. Але оно хотя бы обрисованное иншими. А отвабиться, тратить засороченное, ну не, ну это просто скандалус. Для меня это дико гучить. Нет, это саправды, есть что критиковать. На нашей ниве там цепет такое, что у районцы в Стеславской не прочитаешь. Бля, вот так нормально, то еще ничего. То корректора там нияко. На нашей ниве. Ну, в Стеллер-Дахтер, там отсутствие Стеллер-Дахования на сегодняшний день. Добренько, ну что, значит, менять. И законченное тривание, как мы робим. Адредаговать, изменить. Адредаговать, зарадаговать, что с этим робим? Для меня зарадаговать выдатно учить. Для меня так само. Я проблемы тут не маю. Але проблемы будут иметь те самые сугромадяны. Ну видишь, что дается, адредаговать не настолько пошире. Зарадаговать. Ну ясно, бо... Ну это словник, это копия у части таких оттягненных понятков. Новое слово, так, формально это новое слово. Оттягненных понятков это просто словник, списанный из российского четырехтомового Ушакова. Там написано у предмове навык, то что ориентовались на российский словник. Тлумачальный. Отредаговать, ну я не подаю, в принципе, с колоса. Статус. Ну, ничего не доказывает. Колос у этой части... Можно там идея именно в контексте бюрократизма, там таких отредаговать постановок. Нет, у колоса с русизмом было, как ни у кого. Ну, я так уж и не казал. Не, я маю на увазе все русизмы, какие у колоса, все включили ровненько, вот условно. У які? Тлумачальны? Так. Бо выйшаў ружовенькіх, это ж як я Рашонкава там з некім рабілі. Павыбіралі коласаўскія словы, такія не ўключаныя, больш спецыфічныя. Ну так яны тыя, што не на рускія падобны, усе паўключалі, а та астатнія фігуркі да. Ну так, але цяпер ужо ў гэтым ружовым словнічку адлюстравалі ўсе. Ну это добра. Спадар Булойчык, вы не выказваліся. Это ж зредагаваць, то мне здаецца не настолькі далёка, як эдытаваць. Не, ну пра гэта мы як бы гутаркі не вядзем, а зэдытаваць, так? Зэдытаваць. Думаю, што то за Z. Так. І. Ну, хаця б можна паспрабаваць адмеркаваць гэта. Вот мы этим и занимаемся. Я маю на увазе у ЛГ. А что ага, ЛГ? Нет, это, я лечу, что это питание не для ЛГ. У нас в ЛГ переважно люди, которые, ну, скажем, теории, мовы мало что. Так, там основной принцип не подобается. Нет, так глядите. Тут питание, мне кажется, больше... Примуть и не примуть, а не насколько это правильно. Не. Что это правильно? Си, что это примуть? Все запрыгнули. Я хотел сказать. Великая разница. Сомнение зарядовать, хотел сказать. Зарядовать. Не отрывалось. Са зарядовать. Сомнение са зарядовать. Это я уже зарядовал. Просто моей оговорцы не могут. Это са, маль, что. А что там зы? Зы за счет да. Зы. Да, там, ну, любых там. Зы мной. И то же самое, ну, а? Не, ну, вот перед такими только, а так. Ну, оно не изливается. Школы пришел, например. Ну, это, может, не самый наилепший. Нет, это я так, это я... не трымалася па-свойму сказаць. Я лічу, што вось са стратамі. Што з стратамі? З стратамі сказаць. Ну это такое размоўнае, канешне. Мне здаецца, што такога ўзроўню пытання не павінна вырашаць аўдыторыя, народ, а ёсць людзі з прафесійнымі. Дык а што вы лічыце, што з гэтай народ? Што, якая будзе рэакцыя народу? А я не думаю, што тут мне здаецца, проста ёсць два пытання. Так, два розных. Іх трэба па ну да, спадар было чакагучыцца гэтае пытанне. Так тое, што я казаў, як больш правільна з боку гледзяча мовы. З гледзяча мовы лепш з. Калі б было з гледзяча мовы лепш ад, я пра гэта проста не заікаўся. І другое, што наколькі гэта як гэта будзе ўспрынята? Я думаю, что вось успрымання тут проблема не павінна быць. Не павінна быць? Не павінна быць. Ну, я так адразу не скажу. Так вось я і кажу про то, что... Просто паставіць рэдфактам, напісаць условнику, рэдагаваць, закончанае, зрэдагаваць. Ну, гэта кладзецца просто ў сістэму. Я не ведаю, які беларус, які ведае мову, не ўспрымае. Які не зразумее, што это азначае. Не, ну, такая ще проблема. Не будзе такого, вядома, любы не зразумее. Русская адредактіраваць, так. А які ще ёсць, ну, вот, аналагічны? Адформатіраваць. Ну гэта ўжо ідзе адрэдактаваць, адфарматаваць, это я думаю, адтуль усё ідзе. Так вось, ну, расійская. Ну, там што глядзіць расійская і справіць, напрыклад, так? Выправіць. Там ужо няма гэтага, ну, як і ў нас. Так. Просто слова справіць зусім іншае значэнне мае. Ну. Яно разлягаецца, як такая прыставка от, якое такое ж значэнне мае. Ну, это трэба ўзяць расійскі слоўнік, так. Ну, так. І паглядзець, што мы там маем. Там што нічога галоўнага. Ці ёсць, мне хочу што-небудзь блізка польскі. Не, ну ёсць перакладны, відаць, расійскае, беларускае. А, ну так ёсць. І ўсё. Але там просто вельмі шмат будзе того, что нам ніяк не пасуе. Ну, ось так выносіць уже як больш правильно, сэнсу нема зразумела. Але выносіць, ці будзе гэта ўспрымацца, то так. Я думаю, гэта можна просто вмясціць там. Я просто думаю... Калі будуць нейкія перачнікі, так, то я забуду. Давайте там не будзем... Не задаваць пытанне па сутнасці. А просто апублікаваць і паглядзець, ці гэта з'ядуць. Так. З'ядуць. Як толькі пачынаеш удакладняць, яны з'ядуць, а будуць ўсё роўна пісаць, да дагаваць. Вот. Давайте вызначымся, што больш правільна зрэдагаваць, калі будуць зусім там... Адкарэктіраваць, дарэчы. Скарэктаваць. Калі будуць зусім там... У абмеркаваннях, што гэта зусім неправільна, будуць нейкія... Далейше, змяніць, заўважце слова «змяніць» мае тую самую прыстаўку. Так. А што цікава па-польску будзе «адмяняць». «Змяняць» – тое, што ў нас «змяняць» па-польску будзе «адмяняць». І «адмена». «Адмяна». «Адмяна» – «адмяна» – это «змена». А, выдатна. А у нас просто адмяніць. А у нас адмяніць, што зрэзыгнаваць, скасаваць. А. Заважце з «с». Так. Бо закончанае трыванне, так, всё роўна. Всё роўна. Сфальсіфікаваць. Не, фальсіфікаваць. Сфальсіфікаваць. Балансаваць, забалансаваць. Градуяваць, зградуяваць. Это ўжо новае. Што яшчэ? Важыць, зважыць. Ну, цэлы корпус. Прыгадаў я гэтае змен для змены важыць, зважыць. Балансаваць, збалансаваць. Компенсовать, скомпенсовать. Компиляваць, компиляваць. Компиляваць. Давайте так зробим, а там будем. Добро. Значит, ну что, есть года, так? Так. А там побачим. Схавае, схавае мене. Схаваеце, схавае. Схавае гэтым разам. Мы хаваць не будзем. Ну, яно просто настолькі натуральнае, што... Але, паўтараю, адна рэч пасівна ўзяць, пасівна ўспрымаць, а іншая рэч самому пісаць. Калі самі пісаць будуць... Девайс, ой, девайс, давайце, мы не падрыхтаваліся да девайса. У нас ёсць слова друкарка. Так, чаму? Мне здаецца... Прилада там нічога і не було. А, не було, так? Так, я так само за приладу. Ну. А, калі ўсе за приладу? За приладу. Не, мінулий раз ми просто з девайсом розмовляли і... Так. Доволі подробязно. Не розмовляли, був тільки коментар, такий... Так? Монолог. Я думав, що я розмовляю, так? А було це... Не было. Специально на затравку для... Так. Я прилада, лепш за приладу просто не магчыма нічого придумать, але бачачы разлёт думкі, разлёт вынаходства... Варианты былі, але больш, ну, як бы, акрамя прилады ніхто нічого... Ты же сказал про збудову, але я думаю, что он сам уже после в комментариях зрозумел, что девайс. Это не то. Есть девайс, да, речь. Ну так, есть. За что ты будешь? Девайс. Як эдитовать? Тому, девайс будь. Тому з девайсом у нас калі так, девайс, прости, не треба нічого додавати. Бо это назовник. Это назовник, это несомненно. І тому більша термінологічність у назовника, не кажучи про те, що він назычно кінчається. Ну, до речі, назовники англійські почти проживаються. Бо вони... Нормально. Ну, ясно, і дієслово мусить мати формальні прикмети дієслова. Йому треба суфікс, йому треба додавати аж, а назовнику, і він аби кінчався на «а», на «я» ці назычны. І все, і він кладеться у систему. От він, калі на «у» кончається на «е», ну, з ім уже тяжей, бо він не склоняється, множний лік не утворяється. Тоді ім робить, як з англійським «макро», який «макро» і в інтерфейсах, ну, множний лік «макрос». Так. Його просто вжили як «макрос», а одиночний. Як «кейк» зробився кексом, наприклад, як «джинс», множний лік зробився джинси, джанглс, джангл, джунглі, щось ці ще, от такі, от, бакси, правильно, так? Слушно, бакси, бак. То що, з приладою? Прилада просто на ура. Ну, добре. Спринтер із камери. Ну я вживаю принтер. Давайте спочатку принт-скан. Надрукувати і відсканувати. Так, це було логічно. Простей може, тому що принтувати ніхто не подавав. Принтувати ніхто не пропонував, так. Це з той же категорії, що і едитувати. Принтовать, бо друкаваць вельмі яркое беларускае слово, але асноўная прычына адна. Па-расейску печатаць. І, дарэчы, вось гэтае печатаць, яно ўплывае і на журнал друкуюць у нас на клавіатуры. А на клавіатуры? Друкую. Дзе друк тут? Я, ну, я пішу. Напіши на друкуй. Я друкую і пішу. І так. Потім ось так само печатець використовується, коли вивести на екран, там напечатать щось, і вони так само друкують. Слухай, пам'ятаєш, я ніяк тебе питався, це помилка друку і помилка... Набору, так. Помилка друку, помилка набору. Ну так. Это misprint, так? Так, misprint. Ось. Будь на клавиатуре, это набор. Так. Будь не друг. А коли... Так. Угу. Калінаграфію. Ну, слово набор, несумненно, русизм. Ну, як бы, ну, оно натуральное по-белорусски гучить. Ладно, мы не будем на далеко аж пошли. Далеко. Ну, то что, здесь слово вот это? Ну, давайте здесь слово. Print. Друковать. Ну, да. А я что? Так, а як вось да яго, зноў, тое ж самае пытанне, як да яго надрукаваць. І быў яшчэ варыянт выдрукаваць. І ёсць слова выдрук. Гэта вынік друкавання. Надрукаваць і выдрукаваць. Гэта вось, я таксама так неяк не думаў пра гэта вось, пакуль, калі перакладалі, Навіцкі проста не націснуў. У меня не было аргументов супраць. А у Гугле набярыш, там выпускаю. Гугл, я маю упэўнена, што будзе. Да, это синонімы. Надрукаваў, ну, ён выдрукаваў і ён надрукаваў. Можа, выдрукаваў хутчэй, гэта калі друкар выдрукаваў. І ёсць дарэчы слова выдрукаваў. А надрукаваў гэта аўтар. Аўтар мог надрукаваць, пры тым, што ён нічога не друкаваў. Так. А ён хутчэй выдаў. Аўтар даў друкару, друкар выдруковал. И тут мы больше до роли автора доходим. Але тут нам не треба такую розницу. Я б надруковать спинился. Выдруковать. Размовное отдруковать надруковать. Ну так, написано. Я ж не знаю. Ну так, так. Цитата. Ну, конец цитаты. Конец. Прикладываю никаких. Ну, бо размовно никто не писал. Все-таки размовляешь. Еще добро, что натратили сюда. Так, это диво. Ну, как они написали, то уж оно друкованное, а не размовное. Ну, а вот выдруковать Насович. Друковать, отпечатать. Выдруковать? У Насовича надруковать есть? Доброе питание. Может, Насович не признавал такое. Просто надруковать это закончить деяние, а выдруковать это все ж таки выдать друг. А, ну хотя все а? Сподарство. Что я? Ну мне так само. Надруковать это просто законченное отрывание. Отдруковать. А выдруковать это иншее значение. Так само так. Надруковать его так само есть. Первое значение смотри, друковать. Другое напечатать в большом количестве. Много таких книжек надруковать. Ну, короче, нормальное слово, давайте. Надруковать. Надруковать это законченное отрывание. Але выдруковать это лучшее значение. Просто усведомлять себе этот момент. Добро? Как выдать друком, выдруковать. То бок типографии? Хоча і так. Ну, друкарні. Я пожываю такое слово. Выдрукаюся у друкарні. Там, може, нікі специфічні процеси у їх. Вони так само дуже специфічні. Так, добре. Скан? Сканувати. Звінто так само. Так, сканувати. Нічого. Щоб ми не пропонували, це мертвонароджене. Єдине, що треба зважити на те, що... Ну, я говорю, это слово еще уживается в меньших смыслах, а мы ее теперь не разбираем. А какие там еще? Ну, например, scan folders to find something. Ну, так вот, как бы, проглядеть. Там скан худший пушек. Там, ну, там прогляд худший. Так, господарство, а чем уж мы будем разглядать во всех проявах? Зауважу, что сканывается на сегодняшний день активно о медицине. Використовується як, ну, медичний от терміноїд. У значенні отримати звістки з апаратури діагностичної. Ну так, але там звичайний сканер. Як це звичайний? Він, ну, не зовсім такий, як медицина, це звичайний. Там так само сканер, ось так, так, так, так. І у кожної у кожної, як то сказати, діагностичної діяльні, у їх різна технологія зовсім. Ну, і це все сканер, можна говорити про сканер для ультрагукового дослідження. Сканер можна казати про томографію Это так само, видать, сканование. А это зусім не іншая технологія. Процес, да, там что насамрэч, шаман, что такі ж самы. Там мы... Это вонкавы выгляд процесу. Ну, и... То, что... Ага. Умовно кажучи, некі выпраменяльник, так? Ну, або... Покласці тое, што бачна некім шляхам на... Або некі... На паперу, так. Это, как это называется, сенсор, або вы, бо это разные вещи. Звичайно, они настолько, там на самом деле меняется только сенсор, да? Так и в звичайных сканерах там в сенсе компьютера. А променивая сенсор снизу. Так же? Не обовязково, есть разные варианты. Штрих-сканер той же самый. Ага. Есть там на угол барабаны. Добро. И там. Тем больше, значит, сканировать, а господарство, значит, скан, скан каталог для того, как найти что-то. А вы с каталогом, с пошук, скан я пошук. У украинцев есть как бы подозрение, как назовники. Перегляд, пошук и как бы слово переглядать, сканировать. Давайте так, сканировать и шукать. Просто развести это значение залежности. Проглядать. Может, проглядать. Лезется проглядать. Проглядать. Я проглядаю вачима, я ось, так само есть такой в английский стан. Может, покинуть где-то до... Я думаю, шукаю что-то в этот час. Шукать проглядом. В смысле, отбастановывается не выник, а шлях, яким это робится. Мы можем сказать сканировать точки. Так, поскануй шафы, наприклад. Ми ж не говорим. Ну, просто англійська, ну я кажу, трошки по-іншому. Це переглядить усе, просто фронтально. Так же? Маю на увазі, що find это шукати. Переглядить, відкласти до обміркування find і search. Коли тут буде проглядить, і там, це невелика біда. Ну, будет у нас совпадать. Нечто у них совпадает, у нас не совпадает. Нечто у нас совпадает, у них не совпадает. Это же звичайно. Беда невеликая, але когда можно позбегче, то... Але до той выпадок, когда мы не позбегче не сможем. Нема сенсу, мне сдается. Які, что до этого поменяется? Ну? Ничего от этого не поменяется, уличивая, что мы уже все изменили, принявши де-факто российскую терминологию. Вот я бы так сказал. Только это будет... Проглядать и переглядать в смысле. О, особное питание. Проглядать. Я проглядел и проглядать. Могу сказать, проглядать. Что... Переглядать, как перемещать, это ад и да. И еще можно не шукать. Шукать это когда ты что-то конкретное. Вот, а чему по-английски есть find и есть scan. Это разные речи. Я шукаю. Это значит, что я приблизно ведаю. Я ну титут. Scan disk. А когда я. For something. Дядя Булойчик, послухайте, scan мне сдается. Это я вот почал отсюль. Я не ведаю где. Я ведаю, что в этой шафе, в каталог. Я починаю тупо отсюль. Это вот как сбирать грибы и по-немецку сбирать грибы. По белорусскую, по немецку. По белорусскую там побачил, вот там, ага. А по немецку 20 человек заходят в лес и идут вот так вот просто оглядают. Как партизан. Вось, это называется сбирать грибы по немецку. Таким же, саправды, они так сбираются, вот суседы домовляются, идут, сбираются, они зачистку робят такую, грубо кажучи, по-советску. Зачищают лес от грибов. Вот это ее скан, яны робят скан машин. По-немецки это пицца Зухин. А вот в чем разница. Мы шукаем, мы приблизно уявляем себе, где это может быть. Это продуглеживая этот концепт. Скан, так как проходит, и он не задумляется. Вот проходит лямпа по сканере. Проскануй местность, вот так бы. Ну, так, так, так. Я думаю, это все. Это то, что по советку прочесать. Это скан. Find, шукать. Это, не, это не find, look for. Вось. Это лук. Туды лукнул. Ты шукаешь... Ты не проглядаешь у себя. не проглядаю все файлы, я начинаю на литеру А. Да? Я проглядаю все. Вот ты проглядаешь, правильно, вот ты скан. Ты проглядаешь, а не шукаешь. Не скан, а ли find. А это знайди. Знайти все на. Это знайти. Что? Ну, оно близко. Оно близко, а ли это разные речи. Так, может, и разные. Просто я кажу, давайте покинем этот вариант на серверный. Не, ну хай зараз будет. Проглядь для меня скан. Але есть реально. Find – это знайди. Это в ополе, это не, бо у выніку scan ты можешь ничего не знайсти. А знайди ты мусишь знайсти. Тебе продугледжывается кончатковая мета. Не факт. Знайди штосьці. Проскануй шафу. Вот поглядите, с какими словами получается. Проскануй шафу. Это проскануй тое, где находится штосьці. Так, это объем з усяго. А знайди книгу. Ну, есть же розница. Ну, дядя Булойчик, ну, что-то вы. Но яны абсолютно разные концепты утримливают. И это показывается. У нас есть кончатковая мета. Знайди гэта, але проскануй. Мы называем тое, где гэта, где объект, может знаходиться. Ты просто говоришь, каким чином треба шукать. Это и есть. Ну, добро. Бо для меня это вельми розные речи. Проглядь спис и знайди радок. Ну это ж розные речи. Ладно, все, давайте далее. Давайте далее. Проглядать. Теперь проглядать. Переглядать продугледжвае увогуле як бы парадак ад пачатку да канца. Праглядаць это любы фрагмент можа быць. Гэты фрагмент можа ахопліваць усе 100%, а можа ахопліваць штосьці з пункта 32 да пункта 68. Ну і плюс мне якось пераглядаць, бо я ўжо калісьці праглядаў, а цяпер яшчэ пераглядзець. Так. Ну тогда проглядать можно сказать, что проглядеть законченное отрывание это пропустить что-то. Аж настолько. У нас проглядеть и проглядеть. Коленный агульномовный дуплет, то мы тут ничего не зарабатываем. У нас просто теперь некий процесс за этими натисками из рук идти, по-моему. Никто не ну, шкраба трошки нечто писала про это? Ну, трошки писали про это, писали. Али, покуль не вывучен до конца, али, видать, некий процесс иди, что из рук натискал, тому дуплеты такие. Наперед, допустим. Хлопец, хлопец. Ну, это старое. Это старые, али... А вот это новый, новейший процесс. Ну, а есть уже новые такие. Диасловные. Выходные, выходные, например, там так, что там еще... Проездные. Это вельми шмат. Ну, таких. Я бы сказал, что гульнёвы, это с российской мовы подсвечивается. А есть уласно белорусские, проглядеть, вот это ясно уласно белорусские. Обвестить, обвестить. Але это все равно агульная тенденция некая такая. То есть на... У диаслове такое измешение есть. Наперед. На корень. Так. Але, по-моему, Запруцкий казал, что на корень вогуле и ранее это была тенденция. Магчыма. То есть, что это просто протяг дальнейшей тенденции. Просто она замарудилась, бо развития не было ніякого. Тому это будут дуплеты. Тому это две формы подается. Ну, это две формы одного и того же диаслова. Две акцентуацыйныя, ну оно не зусім акцентуацыя, правда там. Але это трэба на гэтым пагадзіцца, бо ну яны узуальныя, одна і другая. І трэба тады падаваць і тую, і тую. Ну, набярыце, праглядзіце, праглядзіце. Ну, яшчэ. І будзе там, скажам, не ў дзясяткі разоў розніца. Там удвая, утрая на калісь праглядзець. Для меня проглядеть, например, больше натуральная форма, ну, больше узуальная для меня. Для проглядеть я... Проглядеть. Я правильно написал? Проглядеть. Так. 32 выники. Ага. Проглядеть 193 тысячи. Проглядеть... А, ну это... Проглядеть, так? А как 192... то и трапляло, то 4 тысячи. Ну... Але факт того, что трапляет одно и другое, 4000. Это... Проглядел фильм, это и дату уже... проглядит, чему снять. Ну вот, бачите. Вот это вот, вот ён дуализм. Вельми ярко показывается. Так, на сегодняшний день это суеснует формы. Просто а скриню просто выкинул из этого голубца. Кто там? Это малая скринь, там была. Вот так вот треба сметься выкидать. Просто из окна выкидаю и все. И что, трапляет? Не, ну на низ. Не, никому ни на ком. Никому не на ком. Нормально. Это нормально. Давайте не изважать на дырку. Не, а вот человек будет бегче, просто тупо бегче. Ну. Там все дитя выскочить. Это треба, как бы низе некто стоял и сказал, тут башка попадет, снег, совсем мертвый будешь, так, по-моему? А ты все это без всяких. Так. О, еще и это. Они ж далеко летут. Это что это тебе дядя? Ну хоть что это. Дядя. Так, ладно, ну тогда мы подаем два, але ну, мабуть, треба подавать просто первое такое, как бы больше частотное. Так, свода. Окей. А теперь денеги. Нет, а сканировать в сенсе сканера. Сканировать? Сосканавать. А, так, да. А, добре, добре, сосканавать. Ага. Короче, так и так. Ну. Сосканавать, як законченное тривание, и отсканавать некий объем, некая колькость. Отскануй. Сосканует это? Это не просто. И отскануй вот... Эх! Ну, богатая наша мова на префиксы, вот чего в ангельской нема. Головной розницы нет. Становать адск. Файл отсканованный и файл сосканованный. Ну, когда у нас эти... Отсканованный будет значно больше за сосканованный. Ну, когда у нас зредагрованный, что там еще у нас было? Ну так, мы, когда мы подаем зарядовать, заховать систему, то и... Ну, захованная это за приставка. Это иншая приставка. Так бы было схованы, ховать схованы. Не, я имею на увазе. А мы вынашлися... А. Сейф, заховать. Да, там иншая. Ну что, отсканованы, сосканованы. Ну что там, соскановать, соскановать... Зарабить запад. Ага. Так само выкористовывается. Як? Так само выкористовывается, соскановать. Ну, думаю, что мы знойдем такие, но оно тошки так вот... Соскановать 28 выников, отскановать 1330. Не сумнем, по-российску отсканировать. А не все сканировать, и это предвызначает частотность. Не сумненно. Частотность, да. Слово. Слово то есть. Причем выники 2-3, принамсі, это наши. В обмеркованиях, там, на базе нашей. Это, ну, наша база так само не... А, ну хотя наша база, ну на компьютере там было сосканавать, отскановать там чомусь далеко не подали. Не подали с той причины просто, что, соправду я, но трошки не кладет свою систему. Отскановать это как... Вот есть, как бы... Ну и отдруковать. Отдруковать? А что такое отдруковать? А, отпечатать? Да. По-российски отпечатать. По-российски печатать, отпечатать. Надруковать, напечатать. А по-белорусски друковать, надруковать. Як писать, написать. Вот писать это совсем меньшее значение. Я думаю, что вот тут такой концепт. А по-российски и отпечатать, и напечатать, там то есть. Я меркую, что на сегодняшний день у них это то есть. Давайте САУ возьмем. Да. Сосканировать. Я думаю, что не настолько революционная. Ну так, нормально, свое принадлежит. Системное. Ну, мы ничего тут мощно не ломаем. Так. И это ад тлумачится тем, что по-российски от. Скажи, наш президент, не будем ломать наш народ. Погляди, он дошки выкидает. О, целое. Рушается, по-моему. Ну так, я думаю, чекаю, пока кто из тебя будет. Как мне не пропадали и ладонки. Мне же не на смену. Я, значит, ваша коречение супрать друкарки, что это жонка друкаря. Не друкарика, это коллега друкаря. Ведается, таких слов мы еще не разбираем в мове. Я думаю, что коли... Ну, есть такая коллега друкаря, называется господарка. Господара. Кольки назов держу. Это, каже, моя репрезентує свою жонку, каже, это моя господарка. Ну, не свиньи же. Так, приблизно так. Тому я не имел бы перечення у супердрукарки, и она вельми уже наша. Все ж таки, это одинное свідчення живое, неследование таджицькому шляху, варианту. Ну и она дорогая. Антиперечення до меня, это то, что мы все-таки друкуем на скануем на тим, а друкуем на этом. Ну, там ну так, там сканувати, а тут друкувати. Були заваги про те, що сканер сканує, то і... Сканер сканує, а друкарка друкує. А чому ми друкарку? Ну, але друкуємо вже і не можемо сказати, що принтуємо. Тому все ж таки друкарка, дорогое слово. Дорогое. Я сам більше принтер вживаю, але привикли. Нет, она не покрытится на вас? Ци йон. Йон, что перетворится. Ага. Принтер был мужчина. Я же кидал там посылку. То есть я у себя уже обмерковываю, что... Что не поворачивается язык сказать друкарка, бо поводит себя как мужик. На два рота. Ну что, пообещался выкинуть, так он почал працевать. Вон ты, Кольки уже справиться не можешь со своей. Але так само можно сказать, вы женщина, за ее треба. Как что за працевание. Ну и карты ж пробачься за... Ну то я к друкарту... Сусовывать. Я к друкарку не мотивую. Мотивуем я. Не, ну это ж не каждый раз. Что все за друкарку? Это как один раз и потом ездишь. Это худшее, как спираль внутриматочная. Такие... Все за друкарку. Коли уже вы хочете... Ну, ты ж там режешь. Это... Выкладаешь, что человек есть. То... Ну, так я вот. Я думаю, это будем друкарку. Ну, давай. Все, замацавали друкарку. А яким чином я маю на увазі? Ви мотивуєте друкарку? Старое слово, як би, вживається, словоніка подаються на ноги. Принтери друкуються, ну, так собі. Так, значить, це традиція перша. І друге, то, що ми приймаємо, де слово друкувати. Олег, глядите, у якости, у коли друковать, то друкарка, коли скановать, обопирается на дзе-слово друковать. Ну, добро. У возрознения нема дзе-слова принтовать. Так, у нас были сканер. И, шкайте, друкар, друкаш, але... Нет, там особливых... По-моему, есть тут... А ты чем за друкара? Я не то, как... Я коли казать системно, то мне здається, що так, може друкар якби був би легше. Бо системно друкавник. Друкавати друкавник. Працювати працівник. Ці не виконує. Слухай, там останній коментар був. Погляди, от же. Літерально сьогодні зробили. Ні, збитковне абсолютно, несумнівно. Було б, коли б не традиція. А машинка, як машина, это як малая машина. Там, але машина жаночого роду была. Ну і там зовсім інша історія. Можна ще один варіант друкер. Друкер. Як сканер. Так. Як цукер. Друкер. Друкер. А що можна розглядати слово друкарник? Друкарник. Так, це друковник. Друковається. Друковник, як працівник. Більш особенник, більш асоціюється. Так, так. Виключальник у тебе не асоціюється. Не, ёсць калі это прилада, з ніком поўна приладаў. Это было пярэчанне, дарэчы, савецкіх гэтых дзеячаў мовазнаўства, якія казалі, што шчык это заўсёды асоба, а нік это заўсёды. Там же не суфікс нік, уключальнік. Там «н» и «ик». Там «альник». «Ник» разные суффиксы. Есть суффикс «ника», есть «н» и «ик». Это разные речи. Выключальный, выключальник, конечно, так. Я в школе помню, это кибелизный суффикс. Нам вылучали «ник», «альник». Есть, можно разглядать на сегодняшний день, что это такие целый формант, и он одразу лепится, и все. Так, одразу до дееслова. Калина «айц», то можна формально приліпити до всього. Ну, і через що не все вибирається. Це рука вже якби замацевана, ну так. Це вже термін. Друкарка – це професія. Друкарка так само. І друкарка замацевана, кожна своя. Так, як господарка не є парою поводлі маскулінності, фемінінності. Тому я думаю, что с этим можно. Ну так. Со сканером, сканер. Просто не может быть никаких вариантов. Ну так, один. На конт писать эти Е, я думаю, что все разумеют, что пишется Е, вымовляется Э, как условие энергия. Ну так. Як поводле наркамовки писать слово Марсель, ви ведаєте? Бо там вельми смішне правило у правописі в углу, за тим Р, просто немає сенсу, немає сенсу це обмірковувати, це той глупство. Як не дивно, Марсель, Брусель, але Марсель у російсько-білоруському словнику. Почему это никак не мотивовано, бо от початку это распространяли только на губные. А это нельга мотивовать? Не, ну там на БУП это не их мотивовали, а потом пошли переносить уже на все. Не, это речи альбо унификовано можно зарабить, помахчусь, а мотивовать это никак нельга. Какая тут мотивация? Мотивация тут одна. Вот чему у российской чому у нас бывает... пишется этрусский приметник, так, але баскский. Або у русской, бо у русской, я долго думал, здогадался, бо у русской мой баскский и этрусский. Вот и все. Там у нас этрусский, бо русский, ну этрусский. Бо накладывается суффикс на основу. А баскский так и таким, хотя какая разница баскский и этрусский. Ну чем баска, то труска отрознивается. Да ничего. Ну, зрозумела. Только русская отрознится, а она еще за русской полтора. Так, просто механичный перенос и все. З уліком там особних ортограмів. Так, немає сенсу шукати тут закономірності, їх немає. І чому у нас сканер? Бо русські кажуть сканер, а не сканер. Коли б вони казали сканер... І не було б, все одно є, писали б так, як і не було. Ні, але у нас було б, повірте, вже сканер зараз. Коли б русські сканер казали. Коли б у нас писалася перед гэтым сканер... Так писали так. Б так. Не писали. Энергия не пишуть, экзема не пишуть, ничего так далее. Р писали ж кончатки. Р писали. Какие Р писали кончатки? Мы правильно придумали, что коли... Компьютер. Р, так. Нет, так это ДТ. Ну люди, дорогие, ну вы же отразумеете. Да, Н не писали. Ну что-то вы так мешаете горох с капустой. Ну ДТ, поводле правила, каб яны не было дзяцей и все. Для їх заховали «е». Во всіх остатніх випадках провели «е». Ну, що тут? Ну, так, тут просто нема чого обмірковувати. Сканер для наркамовки і конец. Так. А ми тільки наркамовкою поки що займаємося, коли буде необхідність трошківізації, це буде сканер, і на цьому треба буде скончити. Так. Что? Так сегодня пленум попрацевали? Чому? А там кейборд, батонс? Я их не выношу. Не, давайте перебор будет, так. Мы уже садим... У нас есть попередние сустречи, глядите. Мы больше за 2 годины, это достатково. Так, глядите, у нас, ну, я думаю, еще хвилину кольки есть. Давайте решим, что мы уже... Что мы можем взять, так? Что мы можем... Есть варианты. Зробіть ще раз бліц-коментарі некі, да? Мені здається, доволі добре пройшло останній раз. Просто некі думки на конт там. Як ага. Закинути в лжи. Другий варіант. Той, що Ігор казав, там може некі підходи наші більш формалізувати, як це... Ось таке питання. Ось, наприклад, слово «гузик», воно пасує до батона чи ні? У нашій праці, не на угодині. Це вже почалося обмірковання. Ні, це я хочу ось як... Сформулювати підходи, щоб можна було нечто відкидати одразу. Не доводить до нашої... Є цілий пласт слов, які формально і там навіть ніяких... в ситуаціях в словниках фіксується у певних подобних сенсах, ті ми ось, якби... Господа, це, я думаю, треба йти по термінах. Генералізувати нічого не варто. Ну, я б це не робив. От конкретно давайте розглядимо слово «батн», слово «кейборд», скажем. Ну, от так от, я прийшов би просто... Інше, але що групами можна одразу. Там маус, наприклад. І все. От тільки так, групами сенсовими, семантичними. Ось. Прилади. Добре. Так, ну що? Ну, можемо це перше. У нас є доволі велика група, яку ми думали поспіти обмірковувати до нашої зустрічі, але ну, просто... Нема сенсу уже було в четверг кидать это все в лоджи, потому что она велика, и я не веду, как ее поделить. Кейборд, маус, баттон, маус-баттон, клик, пресс, ну и поинтер уже. Да? Маус-поинтер. Ну, так там еще... первые 3 слова видовочно, это прилада. Ну, а клик это деяние. Так. Не, ну можем, ну, можем, я давай, думаю, давайте что... Давайте выглядит такое, близко. Слово легкие, тому можно у всех их брать на доступное отмеркование. А теперь на комплицию, так? Да. Ну то что, начинаем да, с самого простого. Давайте самое просто, мышь. Мышь. Варианты есть? Нет. Нет. Кейбот. И тут одразу кей, да? Есть варианты гузик, клавиша. Что там еще были? И кнопка. И кнопка. Клавиатура, вот, и над клавишу створена. Так, вот это все. И памятаем клавиша, клавиатура с одного мыши. З одного боку. Клавіша. Вона утворена, то боку, як ми можемо казати клавіатура, коли тут у нас ні клавіша, так? Ага. З іншого боку, чому принципово відрізнюється клавіша, кнопка, ось гета, від ось гета, ці там миші, ці... Так, нічого не розумію, і що? Коли нет клавіш? Є 3 варіанти. Гузик, кнопка і клавіша. Ми про клавіатуру зараз говоримо? Ми про кнопки, кажемо. Давайте с кнопкой пойдем. Кнопка незалежна от того, это на клавиатуре ці на мыши. Так вот, я думаю, Володя сумнее, это что на клавиатуре эта кнопка? На клавиатуре клавиша, а на мыши это кнопка. Так, я уже задумался. Задумались, ну добре. Я в уголе нет, на клавиатуру еще. Добре, на синскайте на что? Клавишу на літеру, на літеру А. Ну згода, так і перенос. А коли на ній нічого не написано? А коли нічого? А коли на ній літера, коли не это некий знакова клавіша чи кнопка. То на клавіатурі у вас клавіатура складається з кнопок. Чи з гузиком. Чи з гузом. Клавіша. Клявіша. Так, клявіша в якості терміна. клавиши. Для чого? Для клавиатуры, несомненно. А на мыши? На мыши может быть кнопка. Просто клавиатура предугледжвает набор, великий набор клавишев. Так? И мы тогда называем их клавишами. Калиш, так, как на пианино. На пианино, у пианино, рояль, клавесин, мы не называем их кнопками, а называем клавишами клавиатуры. Бо там великий набор. Кнопка мы не называем клавиша, коли это изолированная клавиша называется кнопка. Кнопки у великим набора называются клавиши. Вот. И наш, кажучи, концепт множности их разделяет. Як шмат их у одинстве, те они складают некое одинство. Коли они складают одинство, значит, это клавиша у клавиатуры. Коли это не одинство, а особный объект, то это кнопка. Тут я еще хотел бы извернуть вашу увагу на разницу помеж кнопкой и клавишей. Кнопка может иметь две позиции, а может иметь одну позицию. И она может по-разному деять. И она может топиться и, значит, натиснуть и оттиснуть. Клавиша – это только натиснуть, мое одно деяние. Ты натискаешь, и она отскакивает назад. Нет. You can press button, там, keyboard, ну, keyboard. Там, и что с одним натиснуть? И с другим натиснуть. Это... Ага, то оно притискается. Или в любом выпадку, когда ты прибрал палец. Ага. Это не терминоутворальный, как бы, сенс. Але, я думаю, что все ж таки с кнопкой мы... Как и рояль, там и все інше. Так, так, так. А от того, что это у межах некое, набор некое, так? Я не веду, я бы кнопка сказал. Кнопка на клавиатуре? Ну... Одразу на рояле так само... Тут просто возникает... Не, на рояле клавиатура, когда она с складывается. А? Тогда возникает питание, что я клавиатура... Кейборд складывается с... Киев. С Киев. И клавиатура складывается с клав. Я хочу сказать, кнопка, что... Кнопатура. Подножка. Я думаю, что тут вельми ясно и вельми ясно разводится. На мыши кнопка. Подушка. Левая кнопка. У любым выпадку на клавиатуре клавиша. На клавиатуре клавиша. На мыши те кнопка, те клавиша, треба думать. Ничего, что на мыши бывает до 10 кнопок. А может быть одна, как у Макинтоша. А может не быть, как у Макинтоша. И а может не сенсор. Два. Сенсорная это кнопка? Сенсорная, ці ёсць яно кнопка, так яно кнопка. Нават сенсорная гэта кнопка. Вось яшчэ быў варыянт гузік. Гузік, палянізм, просто нас закапаюць, ну не мае сэнсу. Не, гузік для мяне это больш у інтэрнэце, там нейка такое, нешта круглае. Круглае блішчыць, так? Вот яно часам накладаецца яшчэ гэты... Націсне тут. Менавіта гузік, так. Асабліва ў дзіцячых праграмах розных. Так. И оно передает такие квази 3D, так? Так как выглядало, как выглядало объемно. Серьезно? То есть вы разглядаете серьезно? Кто разглядает серьезно гузик? Я тышно называть. Серьезно, для тышно перекладать. Все соромятся. Все соромятся, але пишут, так? Все соромятся, але какают. Не стыдно, ну что сделать? Я, например, так не пишу, а я понимал, что ничего не знаю. Мне стыдно, да? Мне стыдно, да? Ну так, так, ну что заробишь? Вижу, добрый, это просто универсальная формулировка. Самая великая удача сегодняшней встречи. Гузик не... Что робим с гузиком? Сподарство. Ну, давайте все ж таки. Где мы его откидаем? Нет, ну это уже такое простое. У нас просто... Это образное сленговое. И конец. И на этом можно... Что? Нехто уже выкидает. Свистях у неба полетит. Да, там это кисть. Слуха, ты весь пак помашешь. Реши тем, что у меня... Я же, блядь, я же каждый день. Так, у меня лепш, бо у меня над домом лятуть. Некоторые. Так треба голову задирать, а то все, как на телевизоре. Издалек видать выйдешь. Вельми издалек видать. Или там стях несли. вертолёт збили куда-то. Там головная поля с червоном. С червоным, так? Не бачу. Слеповаты. А ты думал, які? Будут зараз, что... Зараз знищальники будут, 5 знищальников. Пасля їх 3 четверки штурмовиков. Извините. Старый, мы это уже зарутовали. Я просто вельми люблю на самолёты глядзець караблі. У нас батон у трох вось позіцыях таких, які можна вылучыць, выкарыстоўвацца на кейборде. Усюды астатнім, дзе гэта апаратная вось такая нейкая кнопка. Механічная і сенсорная. І віртуальная. Ага, віртуальная. Ну тады фізічная і віртуальная. Віртуальная таксама кнопкі. Кнопкі. Ну тут сам, в принципі. Так. Клявішы на клавіатуры, ва ўсіх астатніх месцах гэта кнопкі. Калі няма клавіатуры, няма клявішы. А калі ў цябе пазначана на экране Enter. І там напісана, і таксама ёсць на клавіатуры Enter. І пішуць, націснеце Enter. Это вертолёт. Ты будем мы шарболёты и геликоптеры. Шарболёты. Так. Те шарболёты, да, геликоптеры. Так. Были вертолёты, теперь шарболёты, а потом геликоптеры. Пресс-центр, да? На экране и клавиатуры. И что? Ну и что, это кнопка тебе клавиши? Кнопка. Почему клавиши? Клявіша в сэнсе тут прэс-энтар. Так вось прэс-энтар на экране у цябе і тут. Не, я чакаю, як на экране. Націсні Enter. Так націсні клавішу Enter. Ты ж націскаєш. Калі на клавіатуры, ты на клавіатуры. Не, их легко развести. Дзе ёсць клавіатура? Там клявіша, складовая частка клавіатуры, гэта клявіша. Там, где нема клавиатуры, там, где особные кнопки, это кнопки. Гузик нет. Нет, тут оказалось... Так, слухайте, так мы... А что вы... При таких великих перешениях нема, то мы можем это все, как амаль готовые варианты вынести. Я думаю, что никто и не зауважит, что мы что-то там унесли, да, ясно. Одно, что все равно, кому подобается гузик, кто не хочет выкористовывать кнопки, то и будет писать гузик и все. Наконец. Я думаю, что гузикофилия коренится у неведания польской мовы. А потом з'явились некер с фарбова. Еще такое мини-питание. В слонике подают две альтернативы. Клавиши, клавиша. Все. Все. И мы это не преодолеем. Так, это... Склонение у их розницы, какие-нибудь проблемы есть? А, в сенсе, чем бы лепшее было... Да не... Нарэчі, чым творны склон мышу, ну. І тады клавіш... Шаю. Клавіш ён, так? Не, клавіша – это склоненне першае. А клавіш? А мыш – ён. Клавіш – это ён. Ён? Тема. Клавіш. Не, это ён будзе. Ну, давайте паглядзім. Клавіш. Клавиш ён, так? Чорна клавіш. Клавіш. Ні, клавіша. Або просто клавіша запрацаваць. І тут другі варіант, нават у ТСБН. Другі варіант, як размовлены, падаецца ўсё ж, хто нагадвае за шпільку. Гузікі гармоніка. Ну, гармонікі – это гармоніку можа. Ну, у нас питання в тому, що все, що подобне, ось це у нас подобне. Питання подобенства. Вони можуть бути подобне, може не подобне бути. І ще брати за гетто. Так, такий випадок. Так, з гармоніком. Там є не круглі. Штурмовики. Клавіш – це йом. ён з клавіша і гэтак далей, а клавіша яна, это першае склоненне, ён клавіш, ён другое склоненне, ну паводле школьнай граматыкі. У акадэмічнай граматыцы наадварот, першае склоненне мужчынскі, жаночае на а я, другое склоненне і трэцяе склоненне складаюць жаночы на зычны. А менавіта мыш. Таму мышшу, клавішай або клавішаю і клавішам. У нас тады яшчэ, ну давайце, я пропусту, тут у нас ёсць варыянты на конт роду, то бок можна клавіш. Ёсць клавішы, гэта ён. Ёсць так. Клавіша, гэта яна. А у нас два. У нас таксама так жа. У нас просто спісана з расійскіх. А што пункт сабеем да і то? Так. Так. Так, так ну, я прапаную жаночы. Я, напрыклад, не чуў, каб мужчынскім на то у Беларусі ўжывалася. А от паспрабуйце, ці будзе клавіш і клявіш. А як гэта праверыць, каб яна узяць склоновую форму. Узяць склоновую форму, якая будзе адрознівацца. Тады гэта немножны лік мусіць быць, а тады адзіночны еще... лік. Тут еще проблема будет, бо недавнего часу многие сервисы интернетные интегровали гэты Google Translate и вбиваешь белорусский текст. Дзюкосься просто брать. И что тогда? И тогда только вот докладно як написал. Одно слово не, так ён все равно, просто... Не-не-не, тады дай вам... Вось пераклад. І што ён ещё ніжэй, ніжэй. Вы думаеце, што ж такі зачэпіць? Пераклад или форма? Не, як это... Так, форма... Клавішама. Клавішама. Клавішам і клявішам. Правильно, уже налетаюць раз в год на парад. Клавішам. Заявіў сваім клавішам містер Дызі. Это кому укроп, это давай? Укропка заявил своим клявишем мистер Дизи. Это переклад подозревает. А, нет, это не то. Чему? А, не а да, да, да, это своим. Это, угу. Это как давальный а нож. Тогда не, тогда все равно. Так пошукайте еще некие. Родные клавиш. Ша. Клавиша. А. Во. Ага, так я вас упадаю жаночым. Не, это не приходит. Кому? Простей, простей творне, одиночный, хай он будет с давальным супадаться, а для таких выпадков будет заверну. Клавишу так само супадаю. Не проверим это никак. Творне, об клавишу. Ага. И супадаю с виновальным жаночым. Да. Ну, я выгляжу. Ну так, жаночы ён нашмат. Паспрабаваць націснуць клавішу. Не, мне здаецца, жаночы не дазвалю сабе. Ну, фармальна мы ўваходзім у супярэчнасць. З чым? Са слоўнікамі. Дык там жа даецца і то, і то. Ну, правільна, дык чаму мы вырашаем на карысць толькі аднаго? Таму што ён найбольш ужываны. Ну я не чул, ну я не ведаю, я ну, нех так не сутыкаўся. Ну расійская, не, ну, расійская вот, беларуская, вот узяцца, там будзе клавіш, клавіша. Але ўжыванне не знайдзеш. А ты што глядзіш, які слоўнік? Насовіча? Ну, Насовіч галоўны піаніст. Ну, яго ўсё будзе. Там, ну... Ну, ясно, для спорта. Я сомневаюсь, что будет такое слово, в принципе. Во, любой наведник может натиснуть клавишу, редаговать и изменить артикул. Ну, так. То и это есть. Есть. Редко, але... Редко, але метко, так. Ну что, кикбоксинг так само не вот. Народный спорт белорусский. Беларусы ж дасягнулі вялікія. Мы падаем вяршыню ў гэтай галіне. Добра, і ну тады ўжо давайце глянем і там клік прайс, вось гэта тое, што дзве аперацыі з гэтымі. Націснуць. прес натиснуть, я моцно сумнюсь, что в угле некие варианты были. Кликнуть. И клик. А вот с кликом тут больше. Надо парадигма розная, белорусская кликать. Ну, коли кликать написать, то кличу, а тут кликаю. Это такая, такой малпунок страшный. Ну. Ну, але ён ужывае. Ну, ён ужывальны. Як быццам другі сэнс. Кліснуць аб стрыжку. Ну, бо ён, ну, катрай ёсць, ёсць, ёсць клікаць, ёсць стрыкаць. Не, ну, шоўкаць ёсць. Ну. Стрыкаць ўжо занадта. Так, ну, але... Да, але давай па стрыжку. Не, ну, тут націснуць. Націснуць як тэрміналагічна. А ўжо клікаць як сленгавая. Так само націснуць? Чым адрозніваецца прэс? Ну, гэта як асобная аперацыя, як бы. Чым калі яны скажеш... адрозніваюцца? Добра. Ну, калі ты скажеш просто націснуць, то чалавек не ведаеш, ну, як бы, як гэта зарабіць. А тут важна навіта то, што ты гэта робіш мышшу. Так, і... Тут мене гэта сувязь з прыладай, тут спосабам дзеяння. Ну, просто націснуць, а клік. Націснуць адразу. Ну, і так. Ну, калі што ты, пішуць калі парку, ты... наприклад, нажміце тут. Чым нажміце? Ну, у мяне неяк пытанне не ўзнікла. Раз такі не нажміце. Не, пачакай, вот пару, от рускі пішу, нажміце тут. У цябе ўзнікне пытанне, чым нажаць? Як доўга трымаць? Дарэчы, вось тут яшчэ такая. Мышка, яна сама хутка. Так, якраз такі тут будзе прэс. Так. Прэс, а не клік. Тут яшчэ такая, у інтэрнэце, вот нажміце тут. Ёсць просто у нас... Ну, інтэрфейсы сталі мышкаарыентаваныя. Людзі не справаюць, як можна іначе. В прынцыпе, усе графічныя інтэрфейсы, яны таксама разлічаны на працу з клавіатурі. І ты, калі прэс-батн, ты можаш яго як клікнуць, так і націснуць як клавішы. Ты можаш табам переключыць і націснуць Enter. Так само задзейнічаць яго на прэс. А клік, это менавіта вось аперацыя, як бы, менавіта мышка. Просто часто нават самі аўтары праграмы, яны не разлічаюць, што будуць праграмы працаваць вось такім незвычайным для сённяшняга часу чынам, як клавіатура, з клавіятурай толькі. І таму як бы успрымаюць гэта як што кнопку буду ціскаць. Як бы лічыцца прафесійная праца, гэта без мышы. Чым менш карыстальнік звяртаецца да мышы, тым ён больш, ну як сказаць, рацыянальна працуе. Я просто тлумачу, чаму ў інтэрфейсе часта пішуць прэс-батн там, дзе можна і клікнуць. Ой, не, наадварот, пішуць клік там, дзе можна і націснуць клавіатурай. Тут, тут, ну, і это такім чынам імпліцитне указанне на тое, якім чынам, так? Так, і тут яно недарэчнае. Ну, але чому, прэс-батн я магу націснуць мышкай, ну. Чому? Ні, ну, там, у сенсі, прес, this button, яка на цьому екрані. Так. Ну, так, коли вони напишуть клік. Слухайте, а дабл клік нам тут не допоможе це розв'язати? Поспробувати дабл. Двойний натиск. Двойний натиск. Натиснуть двойчі. Ні, я... Слово натиск ввогуле обозначає... Це хоча й натискання. Це обозначає акцент на слові. Ці робити натиск, ну, на нечим. І якби процесуальне значення докладней такі імгненнага націскання як клік у слові націск нема. Просто треба як я що, як я себе бачу, ми мусимо вилучити словом, якою відповідає клік, позначити які, ну, ці позначити, ці принаймні, як він асоціювався з тим, що це робиться мене тому що. Потому что требовалось разрознивать. А это докладно во всех, ну, так треба. Ну, можно все, что. Ну, слово клик, оно не все, как бы. Я разумею, что не все, але треба поглядеть узус, как бы так. Магчыма, нават англійская гэта не принципово на сегодняшний момент. И прес, и клик подавать як один переклад. Ну, клик не предугледжвае мышь. Сапраўды, клікне. Вот кликни сюда. Это значит, да, легко перемещается по поверхне. А пресс ты не можешь зарабить хутка. Вот тебе треба не увойсти на эту кнопку. Добра, калі мы кажам не пра мыш, а пра сэнсарны нейкі экран і ўсё. Ну, мы не клікаем. Мы не клікаем, мы націскаем. Націскаем. Мы націскаем. Бо рука замест мышкі. Так, і значыць, цей мышкай можна націснуць, калі лагічна. Так, мы націскаем не мышкай, насамрэч, а пойнтарам. Людзі, хутка мышак не будзе, трэба наперад глядзець. Ну, можа і так. А што будзе? Руки, все руками. Ну, все будет руками. Сенсорный экран, да, это речь уже зараз. Ну, нет, так сенсорный, да мышь, что ты там, мышка, ой, там я такие... Я сказал, что ниже и ближе. Дробные можно, да. Можно... Во, лично над дахом пролетит. Можно вельми дробные объекты. А палец, ну не ведаю, у вас может такие тонкие, у меня не толстые. У меня есть. У тебя так само толстые обрачу. А, ну ясно, палкою. Такие китайцы, кожа у китайцев традиция на левом, по-моему, на левой руце отгадовывать один вот на мизинце кипеть долгий. Может, и у корейцев то же самое. Нет, просто у корейцев не продаются ватные палочки. А у меня нема, да? Не было, да. Они колупаются всюду, вот мизенец. Вот у меня есть принциповая замога, якая, я думаю, скажу, что треба обовязково разрознивать. А ось программующие графичные интерфейсы, например, там явно разрозниваются подеи, ось какие опрацовывая программа. Подеи фрес. Это вот. Подея клик. Тогда вы все одно будете слово кликать. Иншее у нас нема слова. А есть пострикать еще? О, нет. Нет. Просто никакой конкуренции. Да. Я уже кликать. Кликать и так. И яны разводятся парадигмы. Одно кличу, кличаш, кличаш. Мы чергованием, а там клик. Так, я полощу, полоскаю. Угу. Украинцы кажут складцусь. Клацать оружие. Не, ну можно капиталисты клацать. Не, ну можно так. По клавишам. Кто-то за рубежом. Не, ну кажется, клацать по клавишах. Там. Можно. Але это нек не пристойно. Клацать. Ну так, я оно выглядаю. А я по поляку. Подозреваю, что клавиши. Они любят переносить себя. Я думаю, что больше нормально. И с этими с кликанием, с клавишами мы развязались, а это можно покинуть на бергхове. Ну, еще треба будет подумать про дабл кликовать. Это да. Ну, это как выник. Двойче кликнуть. А дабл клик как называется? Подвойный клик. Ну, поляков кликни. Ну, это для их, вернее, традиционно. Ну так, я не... Перенос, как бы... Але они файлы не пошли, так, а они пошли за утворили клик, клик, угу. Клик, плик. Ну, плик, они бы цим там из итальянской взяли, что? Ну, не, ну... А, дальше, Пашкевич подает кей и мушевский жануш. Клавиши, клавиши. Да. Что цікаво, ну вот. Мне здається, что это такая... Мне здається, мужчинский род, это уже надто такий высокий штиль. Нек, я ніколи не чув, вот как так. Не, ну есть. Не, ну можу. Не, ну я не кажу, что не маю. Чорний клавиш, белый клавиш, щось ти там не исправиш. Песня этого Вайкуля... Я про белорусский скажу. Да не суть, ну про белорусскую, а что, откуда у нас это все взялось? Это из российской. Просто механический не, перенос. А у народа, мне кажется, еще таким жаночу уживают. У народа, ну, у меня лес поспробовал шукать у народа. Не, ну я же не про то, это ли Насович писал. Насовича. Я разумею, что тады, и мне докладывают. Больше узуально, несомненно, что это клявиша, это жаночу. Просто ніякого сумнева нема. Але при тим при всем. О, поляк, до речі, клявиш мужчин. Так, мужчинский. Не, клявиш. Я про то, что не кнопка. Не, все пошло от французов, у яких это клавиш, так, видать. Mm-hmm. Это жаночая роду. Mm-hmm. Кончается на зычный, так, как и шмат інших слов. Расползлися штосьці жаночае, штосьці мужчынскае, менавіта з той прычыны, што ў французаў рот ёсць, але ён без галоснага канца. Так? Не маркіраваны галосны. Гістарычна там галосны быў, але ён не мыліся. На нас вось скрыпнуць будуць есці за тое, што... Ну, хай прапануюць іншы варыянт. Несяце ўсё, што так можна... Хай прапануюць, мы ж не супраць. Ну, але я не ўяўляю сваю рацію. Яны прапануюць... Стрыкнуць. Давайте скажам, чаму стрычка... Нам не падабаецца. Вось ёсць прапанова. Стрычка не падабаецца з той прычыны, што... гэта іншае дзеянне. Стрыкнуць – это збіць пальцам, разамкнуць, вот гэта стрыкнуць. Агульнаму... Ну, не можам мы гэтага перанесці. Полка не замка. Ух. Клик. Ага. Вот это и тому и украинцы это клацанье. Прицокать, прицмокать, щелкать. Щелкать. Это щелкать, а не пстрыкать. Ну. А щелкать. Пстрыкать это так. Щелкать робить короткий, дривистый, звонкий гук. Это можно робить языком, чем за угодно. А мышкой. И она эти щелкает. Ну. Клювом не щелкать. Коли мышка щелкает, это уже не сломалось. Нет, нормально. Щелчок можно оказать. Але может быть и его не быть. Это мне не до гука. Не принципово. И они разные, по-разному щелкают, да, речь. Просто от початку английская так само, как гук. Английская это гук. Так. Это гукопереймание, увогуле само слово клик. Клик щелк. Так чому і нам не пераняць? Ну, давайте варіанти хоча б обміняти. Ні, я ж не настоюю на чомусь, я хочу почути. Яно б уже спрацавалося, коли б яно добре клалося у свідомості, коли б яно асоціювалося з щелчком, і так би було б по-російську. Яно перекладувалося, причому досить активно. Щелкніться, так? Пстрикніться. Пстрикніться? Это у наших перекладах, а у российских пстрикнуть. Пстрикнуть. Ну, короче, это не концерт деяния, а концерт гуку, еще... да? Гуковый бок это деяние. Шока. Ну, уже деяние некое, да? Это деяние и сопровождается гуком. Шокость это гук. Гук? Топнуть. Это только гук. Это некое резкое перемещение, которое выкликает короткий выразный гучный гук. Уже клацать и топлежи. Ну это клацать. Так само. Клац-клац. Это слово клацать так само, как это имя. Ну. И оно искликать. А не пстрыкать. Что... Не, ну пстрыкать. Пстрыкать но, пальцами. Но... Так само переодоление некой перешкоды, размыкание. Замыкание. Мы топаем. Топ-топ. Тупость тогда уже. Туп-туп. Да, правда. Тупанье это ноги. Это глухий гук. Тут нема переодоления. А тут им гневное переодоление. Оп. Туда и сюда. Так, але тут гук вельми важный. І з гэтай прычыны все словы гэтай групы клікаць, клазаць, шчоўкаць, усе яны гукапераймальныя. Шчоўкні мышкай, пстрыкні мышкай, клікні мышкай. Ну да клікні хаця б усе звыклы, а пстрыкні мышкай. Ну шчоўкні ўж дакладна не пойдзе. Пстрыкні так. Хаця яно больш пасуе. Пстрыкні так. Ну гэта шчоўкаем пальцамі. Все мы пстрыкаем так пальцами. Так пэўна. Просто некуд пстрыкать не кладзецца як тэрмін. Не кладзецца як тэрмін, это вельмі несур'ёзнае слово. Так. Тады мышку можна пстрычкаць. Пстрычнік. Чтоб каб лагічна. Это что там друкарка друкуе. Пстрычнік. Пстрычка пстрык. Так, так. А мы мышка есть сыр. И тисник, тисник. ним. Тисни. Так, як клявіша, так, я это, кнопка тисник. Так. Ні, це тісня, а на її тисники. Тисня. Все, люди, треба завершати уже у нас. Так, есть у нас еще на сегодня? Нет, на наступный раз. Про клик треба подумать. Так, про клик треба подумать и подмерговать. На наступный раз. Ну, это... Пропоновать и возьмем, что там далее будет, и все. Да я какая разница, запор уже вести. Что на наступный раз? Так.